Давайте, друзья, тогда начинаем наше годовое отчетное собрание. Я очень рад всех видеть. Да. Когда сзади говорят все время, даже мне не придется. Ну, ничего. Давайте, ребят, кому надо поговорить, туда, пожалуйста. Или сюда. Значит, у нас очень сильное представительство здесь сейчас. Столько приехало садеев из разных регионов. Владимир, Санкт-Петербург, Калининград, Брянск, из разных регионов приехали садеи, это здорово, Волгоград, тут Донецк, кого только нет. Даже вот у нас Настя Счастье, то есть у нас представлены и заграничные наши, да, территории, и это здорово. Друзья, мы год назад, собираясь, подводили итоги прошлого года, и за это время мы много чего с вами сделали. Этот год для Русского космического общества, как и для всей нашей страны, был во многом таким переломным, значимым. Русское космическое общество в этом году вышло в СВО. До этого мы участвовали как гуманитарная сила, которая поддерживала и войска, и добровольческие формирования, и культурно-гуманитарно поддерживала мирное население. И в этом году мы вышли с вами туда в виде того батальона, который мы вместе создавали и на которые затратили очень много сил, ресурсов. Несколько наших садеев вместе со мной там поучаствовали. Мы приросли там большим числом наших соратников, один из которых вот здесь у нас сейчас находится, с которым мы вместе воевали. И в целом СВО, конечно, в этом году показало нам, ну, в прошлом году и в этом, поскольку мы изнутри увидели, как все происходит, показало, что у той специальной военной операции, которая идет, фундаментальные цели. Об этом сказал президент страны. Но мы, собственно, в этом нисколько не сомневались. Одна из наших публикаций, которую мы сделали, называется «Специальная военная операция по преображению мира». И говоря так, мы, конечно, подразумеваем, что мир не будет прежним. И больше того, цели, фундаментальные цели специальной военной операции далеко находятся за пределами линии фронта, где мы сражаемся. И Рейхстагом является не Киев, не Вашингтон, не Лондон. Рейхстагом является наша с вами страна, в которой либо возникнет, и мы все для этого сделаем, народ, единый, мощный, сплоченный. А для этого у нас с вами все есть, несмотря на общее разложение, деградацию и упадок, который царит вокруг. У нас есть хорошая, нормальная поддержка у той части военно-политического руководства страны, которая пытается вырулить этот идущий под откос поезд. Мы получили в свои руки сейчас мощное правовое основание, которое позволяет нам уже действовать в логике мейнстрима. Я имею в виду и поправки в Конституцию, и указ о защите духовно-нравственных ценностей, и указ о гуманитарной политике Российской Федерации за рубежом, и тот документ, который сейчас находится на столе у президента, который называется «Стратегия развития природоподобных технологий», которые вводят категорию «ноосфера» уже в правовое поле. Это значит, что и мы в этом году с вами, об этом будет Екатерина Федоровна Шамаева говорить, подготовили стратегию ноосферного развития Республики Алтай. Это серьезный документ социально-экономического развития, в котором наша научная школа свои показатели предложила в качестве ориентиров и индикаторов ноосферного устойчивого развития целого региона страны, который признан и поименован ноосферной столицей России, я имею в виду Республика Алтай. Это значимо. Так вот, вот это правовое поле, да, ну и те заявления, которые делает руководство страны, говоря о стране цивилизации, говоря о русском мире уже в открытую, конечно, обязывают нас ко многому. Почему оно нас обязывает ко многому? Да потому что для большинства тех, которые называют русским миром со всех трибун, со всех экранов, телевизоров и так далее, это просто словосочетание. Это просто быть, казаться, вернее, а не быть. Мы же этим с вами живем. Мы живем так много лет. И до 17-го года, когда РКО возникло, многие из нас так жили, многие стояли за русский мир. И, как мы говорим, исповедовали то, что проповедовали. Ну а после 17-го года, когда мы с вами построились, подняли на знамя идеи ноосферно-космического прорыва, ну и, собственно, все эти годы, 6 этих лет, день за днем, последовательно мы проводим в жизнь те идеалы, во имя которых подняли это знамя. Это очень важно. Так вот, сегодня на наших с вами плечах огромная-огромная ответственность. Потому что русский мир – это не слова. Русский мир – это только дела. Сегодня вот Александр Алексеевич Меркулов здесь есть, он будет выступать, и это очень значимо. Он много ценного нам всем расскажет о том, что сделано за год по его линии, по линии космоноосферной нашей системы. Так вот, мы с ним в одном из разговоров, идет постоянный интеллектуальный такой штурм у нас, он озвучил такую мысль о том, что цивилизация слова заканчивается сейчас. Да? Мы знаем прекрасно, что эта цивилизация конкретно, это цивилизация слова, да? Вначале было слово, и вот это слово, буква, книга, которая лежит в основе этой цивилизации. Почему заканчивается? Потому что с появлением сильного искусственного интеллекта, ну, пока не сильного, вернее, он есть, но его пока еще не представили широкой публике, но с появлением уже вот этих вот чатов GPT, которые генерируют тексты, GPT-4 сейчас уже, который, в принципе, говорить о том, что слово, как сказал, взломан операционная система, да? Операционная система человечества, этого конкретного человечества взломана с появлением этой системы. А что же придет тогда на смену цивилизации слова? Только цивилизация дела. И по плодам их узнаете их, это в той самой книг, с которой началась эта цивилизация библейская, с этой книги, и в этой книге есть ответ на вопрос, а что же будет? По плодам их узнаете их. И вот сегодня чудесное время, когда все симулякры, все, значит, имитаторы, все организации организованности и, ну, перестают быть значимыми, потому что без дел все слова эти мертвы. И если мы подняли на знамя идею русского мира, и если мы подняли на знамя идеи страны цивилизации и всемирности, в которой Россия должна сказать какое-то свое слово, ну, слово это можно сказать только делом. Поэтому это прекрасно, что мы в это время живем, и это очень ответственно, и слава Богу, что мы готовы эту ответственность нести. И об этом сегодняшнее собрание, потому что сегодня мы будем исключительно предметно работать, и каждый из выступающих покажет определенную грань своей работы. Ну, я несколько слов про ключевые моменты этого года еще скажу. По батальону «Скиф», как батальон «Скиф» воюет, работа идет, батальон на крыло поставлен, вынесен опыт из создания этого воинского подразделения, он получен, мы движемся дальше. Сейчас формируется, идет процесс подготовки к формированию воинской бригады, в которую мы войдем и которую мы будем формировать уже с учетом полученного положительного и отрицательного опыта. И мы продолжим участие в специальной военной операции, потому что мы прекрасно понимаем, что она надолго. И все еще не предопределено, потому что враг силен и коварен. И он не только там, он и здесь, он везде. И нам нужно иметь свой боевой кулак для того, чтобы вносить свою лепту в ту борьбу, которую ведет военно-политическое руководство страны. Следующее, что я хочу отметить, это проект о будущем. Это очень важно. Да, это народный проект. Это, многие знают этот проект как «Киноуроки школы России и мира». Начиная с 2 дня назад я был в Петербурге и узким кругом близких людей. Мы вместе с Еленой Владимировной Дубровской, с Виктором Александровичем Меркуловым и другими нашими содеями обсуждали. Давайте потише, пожалуйста, там на галерке. Значит, мы обсуждали перспективы развития проекта, подводились итоги за этот год, и сделано очень много, но предстоит еще больше. В следующем году будет снято 16 лент, 16 картин. Мы выходим на БРИКС, и проект официально теперь называется «О будущем», и имеет, и это наш с вами вклад тоже в развитие проекта, имеет слоган «Одна цель, одна мечта». И мы с вами сняли фильмы про целеустремленность, мы с вами, «Школьные ботаны», мы сняли фильм про мечту, это эра, и сняли фильм про трудолюбие в рамках этой системы. У нас еще и своя красная линия. И следующий фильм, который мы будем снимать, это будет фильм о человечности, это будет «Русский Леонардо», «Школьные ботаны 2», и это будет фильм фильмов. Это будет действительно событие. И прямо сейчас Елена Владимировна Дубровская сидит в затворничестве, она прям после нашего мероприятия уехала на поезде в дом отдыха, и сейчас она сидит и пишет рассказ «Школьные ботаны», потому что это будет не рядовой фильм, это будет международный фильм, он будет сниматься от мира, и в конце не будет написано там Русско-космическое ли общество, это школа мира, нет, там будет написано просто что-то наподобие там от людей доброй воли или от человечества школа мира, потому что это будет фильм, в котором будет показано, как искусство преобразит этот мир, как сама система киноуроки в школах России и мира или система о будущем преобразит эту реальность. Прям вот этот фильм как бы о системе будет. Но это будет все очень интересно. Вот, проект шагает по стране, особенно на новых территориях, и об этом мы тоже будем говорить. Мы очень тесно работаем. И Анна Сергеевна, у нее отдельный доклад этому посвящен, работе с новыми территориями, с территориями Новороссии. Вот мы здесь сейчас с вами в Старороссии находимся, у нас еще есть Новороссия. Почему она Новороссия? Потому что это люди, которые живут уже в будущем. Мы пока в Старороссии живем в прошлом. Вот у нас в основном здесь, вот если в окно выйти и посмотреть вокруг, люди живут в какой-то иллюзии, люди живут в какой-то вот такой стабильности условной, там в каких-то вот отстраненных от того, что происходит на полях сражений и в жизни тех людей, которые сегодня живут в Новороссии. Вот, но чаша сия не минует никого. Потому что, еще раз повторю, цели фундаментальные у специальной военной операции, а пробудиться можно только через... То есть народ рождается, куется только войной и трудом. Трудом потом и кровью, условно говоря. И это значит, что нам еще многое нужно будет избыть. Поэтому киноуроки на новых территориях работают. Донецк, Макеевка, Волноваха, Мариуполь активнейшим образом работают. Почему? Потому что понимают, что такое воспитание. Потому что понимают, в чем смысл жизни. А смысл жизни в воспитании, в рождении и воспитании детей. Воспитание их с мощной библиотекой благородных качеств, нравственных ценностей и с крепким мировоззрением человеческим. И тогда да, тогда все имеет смысл. Тогда имеет смысл лишение, тогда имеет смысл потеря, тогда имеет смысл нужда, которую люди сейчас несут и претерпевают. Потому что много городов вообще еще не восстановлено, там Северодонецк, да, перечислять можно бесконечно. Идет война, и, конечно, люди страдают. Но, повторюсь, система о будущем работает. Вот у нас очередной визит мы ездили, Степан Андреевич был здесь, да, Валерия Владимировна, я вижу, Валерий Александрович пришел здесь за дерей, прекрасно. Мы тоже об этом будем говорить, но люди очень ждут. Люди нас очень ждут, люди очень сильно, как бы очень горячо воспринимают наши визиты, потому что люди там совершенно другие, там у людей, там ничего не впаришь никому, там никаких иллюзий, никаких вот этих вот там воздушных замков, мыльных пузырей и так далее, никому это там ничего не нужно. Там люди разговаривают сердцами, душами, там совершенно по-другому воспринимают каждого и все, что говорят, потому что судят исключительно по делам. Это очень важно для понимания. Следующий пункт у меня короткий, который бы я хотел затронуть, это Федеральный народный совет. Кстати, это очень серьезное направление, и очень радуемся мы тому, что как на начальном этапе формирования Федерального народного совета было заявлено Бабичем Игорем Викторовичем и другими содеями нашими, которые по этой линии работают, что это не симулякр, что это не спойлер, что это и не имитация, и не свисток очередной. Так мы видим, что это и идет. То есть мы рассматриваем исключительно этот инструмент как попытку эволюции, не революции, а именно эволюции сверху системы муниципального самоуправления и выработку подходов и принципов к сплочению народа на принципах солидарности, интегративности, гармоничности. И свою лепту мы и в теорию, и в онтологию Федерального народного совета вносим. А самое главное, что Федеральный народный совет легализует многие те наши направления, которых на протяжении многих лет, которые мы проводили в жизни еще до Русского космического общества. Вы знаете, наверное, что я и ряд наших соратников по линии Общественного совета гражданского общества тогда активно продвигали идеи общественно-государственного партнерства, создавали... У нас была опытная площадка в городе Александров, где мы впоследствии установили памятник Ивану Грозному как символ русской государственности. И мы активно работали по отработке механизмов самоорганизации на местах, назвав это общественным советом гражданского общества, как зонтичной структурой, которая соединяла множество различных организаций, территориальных общественных самоуправлений, там, ТСЖ, ассоциаций и так далее, и так далее. Для чего? Для того, чтобы создать из пассионариев, ну, мы их назвали гражданским обществом, потому что нам было запрещено в то время в условиях оккупации, из которых мы сейчас пытаемся выкарабкаться, вообще называть вещи своими именами. Сегодня Федеральный народный совет у нас есть. И советы народные нам уже в рамках муниципальной реформы предлагается создавать и в рамках общественно-государственного партнерства на территориях собирать активные группы для выработки совместных решений, действий, для усиления власти и уж тем более для того, чтобы создать мощное плечо на случай, не дай бог, обрушения вертикали власти. Все может быть, потому что мы прекрасно понимаем, что фронтов у войны, которая сейчас ведется, много. Это не только горячий фронт. Николай Николаевич, приветствуем вас. Наконец-то вы добрались. Рады вам очень. Да, да. Это наша Кострома. Вот, таким вот образом, поэтому Федеральный народный совет, друзья, внимательно прошу обратить на это внимание, почитать документы, почитать те резолюции, которые принимаются на этом, в рамках этого совета. И главное, смотреть на это все как на инструмент прямого действия. То есть, еще раз, это не где-то там Бабичев, не где-то в Госдуме, не где-то там Гапонов или там какие-то другие агистов, кто-то там. Нет, это мы с вами. Вот если нужно, вот, допустим, в Брянске нам создать общественный совет, значит, Федерального народного совета представительства, или узнать, кто есть в Брянске уже, кто неравнодушен и кто уже в этом направлении работает. Надо просто взять это и сделать. Это открытый код, открытый режим. Этим инструментом можно и нужно пользоваться. В этом году у нас было 10 лет тропе мужества. С вами мы провели прекрасный этап. И ожидали, что будет такая теплая атмосфера, не будет много людей, но на самом деле приехало много людей, и слава богу, потому что никто в основном сейчас спортивные мероприятия такого рода не проводит, а наше мероприятие, оно не коммерческое, оно очень такое духовитое, и было очень здорово. 10 лет тропе мужества. Тропа мужества – это своего рода стало действительно таким, ну, серьезным аттрактором, который запустил очень много процессов. Очень много процессов, которые, ну, те, кто не связан с этим проектом, может быть, даже этого и не замечают. Но, тем не менее, и много процессов, и много людей, пройдя через тропу, изменилось. И, конечно, благодаря этому проекту у нас появилось очень много друзей в разных регионах. В общем, тропа мужества живет, слава богу. И Алексея Пуховича мы благодарим за то, что на его плечах сейчас лежит тропа мужества. Это наш содей, наш член. И он большой молодец. В этом году мы приросли луганским отделением, я уже говорил про новые территории, но здесь я, наверное, остановлюсь еще поподробнее, хотя Анна Сергеевна об этом будет говорить, потому что в городе Стаханов, на базе Стахановского дома культуры у нас появилось прекрасное отделение, и Стахановский дом культуры держит всю культуру города Стаханова и все учебные фактически заведения там. Одна треть всех детей города Стаханова, да, мы считали, если не ошибаюсь, занимается в секциях всевозможных и на плечах администрации этого дома культуры, конечно, великая ответственность. Мы отвезли туда телескоп, и сейчас там будет создаваться, несмотря на все трудности, и связанные там, там масса трудностей, неважно. Там будет у нас сейчас астрономический кружок, создали там гагаринскую дружину. Кстати говоря, гагаринское движение, это отдельно, Анна Сергеевна об этом будет говорить, шагает у нас по стране, и это здорово. И в этом году у нас будет 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, и мы создали общественно-государственный комитет празднования 90-летия Гагарина. И я прошу всех особенно на это обратить внимание, потому что в этом году мы 5 лет назад создавали такой комитет уже, и он эффективно отработал, масса была мероприятий. И мы сделали это специально для того, чтобы сделать это как общее дело. То есть этот проект есть общее дело. Это не дело Русского космического общества, потому что многие смотрят на нас, вот как Сергей Глебович сказал, как на сектантов, как на каких-то маргиналов. Правильно делают. Естественно, мы маргиналы, мы не сектанты, потому что мы абсолютно открыты и абсолютно прозрачны. И нет никакой у нас вертикальной иерархии там или какой-то закрытости. Мы абсолютно открыты для взаимодействия. И в этой связи это понятие здесь неприменимо. Но да, мы, можно сказать, в определенном смысле маргинальны. Мы, больше того, мы предиктивны. Мы вообще не от мира сего. Сей мир, как мы часто говорим, нас крайне не устраивает. Мы его переделаем. И переделаем в параметрах того, как мы сформулировали это в Русском Союзе 2045. У нас на сайте все это есть. Мы вот приглашаем всех знакомиться с тем, где мы будем с вами жить в 2045 году. Это безальтернативно. Поэтому, конечно, мы не будем жить в том мире, в котором мы сейчас живем. Мир будет другой, он будет прекрасный, замечательный, и он будет преисполнен человечности, доброты, любви и счастья. Ну, а дальше, следующий этап за этим, конечно, Всемирный космический союз, и мы обязательно тоже это с вами сделаем, следующим этапом. Вот. А пока мы создали общее дело, Гагаринский комитет, возглавил его Валерий Иванович Токарев, и уже целый ряд организаций подписало меморандум о его создании, и дальше эти организации будут присоединяться к этому меморандуму. Для чего он нужен? Да потому что только в Русском космическом обществе масса направлений, связанных с популяризацией космонавтики и космизма, как мировоззрение, которое формирует определенного человека, который пойдет к звездам. Не этому же человеку идти к звездам. Что ему там делать? Он даже не знает, зачем он сейчас летает на околоземную орбиту, а уж тем более куда-то он там понесет какое-то слово. Нет, нам нужно сначала сформировать человека, который будет четко знать, зачем он в природе, зачем он в Вселенной, зачем он идет в космос, на каких принципах и технологиях, и что он хочет дать, а не что он хочет взять, там, буря дырку где-нибудь на астероиде для того, чтобы добывать там какой-то ресурс полезный, ископаемый. Вот, это очень важно тоже понимать, и поэтому у нас много таких проектов, а сколько организаций, слава богу, у нас есть в стране, тоже прогрессивно смотрящих и в будущее через призму космоса, через призму всемирности. И поэтому многие вот эти замечательные инициативы будут в рамках этого общественно-государственного комитета аккумулироваться, и мы будем их с радостью поддерживать как свои, как общее дело. И это будет очень хорошо. В общем-то, все. В моем таком коротком докладе и приветствии к вам я остановлюсь. Сегодня у нас много и плотно мы будем работать, много выступлений, и я буду больше того, дополнять их еще. Единственное, что я прошу все-таки придерживаться регламента. Для чего? Для того, чтобы я мог еще буквально по 2-3 минуты тем, кто не заявлен в программе, но кто хотел бы сказать, а я знаю таких, есть что сказать, есть что, да, какое слово привнести в наше общее дело, я буду их приглашать. Значит, буду читать по бумажке, я уж прошу прощения, потому что очень много прям тезисно выписала, значит, полный отчет по всей нашей деятельности делать практически невозможно, поэтому я сразу говорю, что это прям сухая-сухая выжимка. Будет отдельно подготовлен письменный отчет, который будет выложен на сайте, и все подробности, ну, во-первых, мы новости всегда выкладываем, но подробности вы сможете прочитать потом. Значит, прежде чем говорить о делах, хочу отдать память и уважение нашим задеям, ставшим вечно строем. В этом году мы потеряли и обрели как бойцов вечного строя, вечной жизни Онищенко Александра Михайловича, руководителя секции авангардных исследований. И это невосполнимая для нас потеря, потому что не нашлось пока человека, кто бы смог подхватить это знамя. И Петко Александр Александрович, он с Алексеем Алексеевичем стоял в строю еще до создания РКО, и как только РКО появилось, он, в общем-то, сразу влился в наши ряды и стал под знамена жизни. Поэтому теперь же они навсегда с нами в вечном строю, мы их помним и на них равняемся. Значит, этот год стал для нас дневным. Я обозначу этот момент, потому что Алексей Алексеевич уже сказал о том, что появился батальон «Скиф», Алексей Алексеевич участвовал по своему. Но это повлияло в целом на всю деятельность РКО, так как, конечно же, наш вектор внимания сместился во многом на «Скиф», и даже мне пришлось переключиться как координатору по внешним связям, то есть все время нашего участия в жизни батальона и присутствие Алексея Алексеевича на передовой, мне пришлось выполнять функцию координатора по внешним связям, то есть гуманитарка, раненые, вся внешняя координация, и поэтому это повлияло на общую, наверное, массу дел в РКО на гражданке. То есть немножечко, конечно, обороты мы сбавили, и тем не менее плоды есть, и их достаточно. Значит, отдельная тема, у нас идет работа на Донбассе, да, это будет отдельный доклад. доклад, я его сделаю позднее. Значит, огромное внимание мы уделяем детям, воспитанию, образованию, и Алексей Алексеевич сказал про татарские дружины, поэтому здесь буквально коротко, значит, у нас изменилось в этом году абсолютно Макеевка Донецкой Народной Республики, они прямо вот впереди планеты всей по гагаринцам, по отрядам. Пополнили гагаринский строй, ребята из лицея номер 1 «Лидер», школа 32, 19, 5, 8, станция юных техников. То есть в течение года у нас будет целый ряд поездок, и мы практически каждый раз приезжаем в ДНР, принимали ребят гагаринцы, это очень приятно. То есть создавались дружины, потом еще дополнительные отряды. Дальше появился у нас первый гагаринский отряд в Донецке, в самом Донецке, в городе, на площадке Кванторума. Появились дружины гагаринцев и ВВМР тоже. Алексей Алексеевич сказал, что в Стаханове первая дружина, и еще одна дружина появилась в городе Счастье, это под Луганском. Также принес с новобранцами гагаринский отряд брянской дружины. Также пришли к нам еще малыши 12 апреля в детском саду 14 Благовещенска. В Башкортостане состоялась церемония посвящения юных воспитанников старшей группы «Звездочка» в дружину приема тагарицев. И вот их примером вдохновился еще детский сад. И в следующем году, в начале года, в январе, у нас появится еще одна дружинка в Башкортостане, в Благовещенске. Активно трудятся гагаринцы Кузбасса, безусловно, и здесь я хочу отметить гагаринцев города Березовская и промышленности СОЖ 56, это школа номер 56, и Мурманска, конечно же, из Кемерово. Значит, все ребята молодцы и активно участвовали в деятельности, и повсеместно наши гагаринцы отмечали 12 апреля в этом году. Так, успешно у нас стартовал в этом году и реализуется проект «Миссии Мирова», и об этом будет докладывать Елена Евгеньевна Тимошкина. Я обозначила, потому что действительно это уникальный проект научно-творческого лагеря. У нас работает уже не первый год космодесант под руководством Степана Андреевича Зотова, вы все прекрасно это знаете, это военно-космический лагерь. Здесь совершенно другой вектор творческого развития у ребят, и, конечно же, это очень интересный и прекрасный опыт, проведены и сборы, и лагеря, и, в общем, об этом мы чуть-чуть попозже узнаем подробнее. Стартовал проект «Космос. Пространство будущего». Назаров Дмитрий Викторович, надо отдать ему должное, низкий поклон, совместно с нашим Верховным Александром Алексеевичем, это все реализуется. Тоже уникальный проект создания познавательно-образовательной компьютерной игры стратегии по популяризации отечественной космонавтики. И он получил грантовую поддержку, и на это начал старт свой, и сейчас получил поддержку даже госкорпорации «Роскосмос» и многих других таких весомых структур, которые заинтересованы. Чуков наш, Владимир Семенович, там активно помогает и содействует. Очень интересный проект, в котором ребята могут также не только познавать космос, но и реализоваться как творцы, потому что грантовая поддержка позволила приглашать ребят учиться именно 3D-моделированию и дать им возможность лучше потом войти как бы в команду соавторов. Потом также мы работаем очень активно, естественно, в проекте «Прорыв к здоровой жизни», это совместно со спортивным клубом «Роскосмоса». Много проводится мероприятий спортивных. Также, про такое мужество, да, Алексей Алексеевич обмолвился, что юбилейный год, и, конечно, это тоже один из наших значимых проектов. В этом году проявляется так достаточно хорошо наше движение, всероссийское движение «Сохраняя память». Вот вместе с Топлевым Валерием Ивановичем, он возглавляет фонд памяти первого космонавта и его летного наставника, реализуется проект «Сохраняя память» Гагарина Серегин. Целая делегация представителей нашего Владимирского отделения 27 марта была отдавая дань памяти вот в день гибели, на месте гибели, где мемориал создается. Участвовала в мероприятиях. 17 августа у нас исполнилось 90 лет со дня успешного пуска первой отечественной жидкостной ракеты. И, конечно же, мы тоже не остаемся в стороне, потому что туда, на полигон в Нахабино, мы дошли несколько лет назад, и мы поддерживаем это место и проводим там каждый год мероприятия, и помогаем содержать его в порядке, взаимодействуем с военной частью. И в этом году, конечно же, не только русскому космическому обществу там был интерес, и, в общем, это было большое мероприятие. Мы в нем, несомненно, участвовали. К 90-летию была подготовлена выставка фото с очень интересными, уникальными фотографиями, которые мы сделали в электронном виде и в физическом. И с этой выставкой мы участвовали как раз в памятном мероприятии в Нахабино. И потом эта выставка физически уехала сейчас в Донбасс, и там уже была проведена. Ну, в общем, работаем мы в этом направлении. В Барнаульской области идет работа по проекту «Сохраняя память люди военной авиации», и там предполагается установка мемориала пилотессы, пилота Александра Полякова и штурмана Ефима Сакайдакова. Это они известны как, ну, как единственный огненный таран Великой Отечественной войны, да, Александр Поляков. Так, по издательской деятельности. Вышла книга Валерия Абрамовича Шапира «Эволюция к сотворчеству». Вышла книга Беляева Михаила Ивановича, руководителя секции методов синтеза междисциплинарных знаний научно-образовательного совета нашего, «Начало единой теории природных систем». И также представили новую книгу мы в этом году Международной научной школы устойчивого развития имени Полесы Георгиевича Кузнецова совместно с школой Русского космического общества издала книгу «Отраслевые проблемы и изданные работы» Полесы Георгиевича. Конечно же, лимонная титанический труд — это нашей Екатерины Федоровны Шанаевой и ее сподвижников в школе. Регулярно проводятся конференции, которые мы организуем сами или поддерживаем, выступаем с организаторами. Ежегодные Астафьевские чтения, ежегодная конференция РКО, посвященная 160-летию со дня рождения Вернадского, успешно прошла 26 февраля. Обычно она весной, у нас вот в этом году проводили зимой. Конференция, научно-практическая конференция «Космическая философия, космическая экология, космическая деятельность и идет по космическому уровню человечества». Не первый год проводим, она была четвертая, и очень интересный доклад. Всегда, да, это наша такая основополагающая конференция. По 4 мая успешно прошла Евразийская научная конференция. Два дня в Москве обсуждали фундаментальные прикладные проблемы управления устойчивого развития систем природы общества человека. Это тоже по линии Екатерины Федоровны Шамаевой. Значит, 15 сентября впервые на площадке Общественной палаты России состоялся круглый стол. Это вот Зотов Степан Андреевич, его инициатива, и Русское космическое общество выступило с организатором. Были там заявлены. Дальше вторая международная конференция «Природоподобные, природосообразные технологии нового технологического уклада». Это вот линия Маслова, Наталья Владимировна, Ингерпуров, Александр Алексеевич. Калининград, огромная работа, и тоже уже второй год работает эта площадка, огромная тут. Научно-патриотическая философская осень, нельзя не отметиться, Бакуры, Леонид на месте, соответственно, она там точно должна присутствовать, и это наша донецкая площадка, Дон Нуэт, извините, ну вот, посиди, пожалуйста, минуточку, дай маму закончить уже. Больше всего не перечислишь. Есть целый ряд конкурсов у нас постоянно. И проводим лектории, постоянно семинары, курсы. И анонсы мы все время даем, и выкладываем записи. Да, то есть ведется достаточно большая работа по популяризации. Хочу отметить, наверное, здесь лектории отдельно. «Космическая перемена». Мы его начали еще в году, в прошлом году, и все первые полгода проводили. Реализовался совместно с Министерством образования Донецкой Республики, на всю республику давалась информация, ребята большим числом подключались, то есть прекрасно этот лекторий отработал. И еще, наверное, хотела бы отметить курс лекций. Это «Марксизм. Новые идеологии. Стратегия эволюционного прорыва России и человечества в 21 веке». Это уникальный курс из 13 лекций Александра Ивановича Субета, который стали в Петербурге. Вот тут Макаров Владимир Витальевич потрудился с Александром Ивановичем. Это уникальная просто вот лектория. Кто знает, что такое Субета и какая величина, я очень рекомендую. Я с вашего позволения, наверное, закончу. Видите, что у меня космонавт не дает уже, да, маме говорить много. Все выложим, все пропишу. напишу, и кто-то хочет более подробно ознакомиться, все сможете почитать. Спасибо большое. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Ну что, у нас Валерий Иванович Токарев на связи. Да, и отчет действительно будет, и я приглашаю с ним внимательнейшим образом познакомиться. Для чего еще раз? Потому что все это наше. Мы части одного целого. Если одна там, рука делает одну работу, вторую, третью, четвертую, это все наши плоды, это все наша мощность, это все наше право на будущее. Поэтому, Валерий Иванович, вы с нами? Слышно. Да, и, да, да, да, слышно, видно, все в порядке. Да. Ну, как я уже сказал, что я рад действительно быть вместе с единомышленниками. И поскольку непростые времена, и мы все понимаем, что они проще в 2024 году не будут. Но, тем не менее, главное, чтобы мы, ну, поддерживая друг друга, естественно, и тем самым вовлекая в наши ряды новых сторонников, а их много, большинство в России наших сторонников, просто они не имеют доступа ни к эфиру, ни к публичности зачастую. Но зато они честно воюют на фронте. Поэтому надо, чтобы это почувствовали и услышали здесь, где не падают бомбы и не стреляют. Ну, прониклись все, по крайней мере. А те, кто не хотят слышать или вредят этому, они должны, безусловно, нести наказание в любом смысле. И моральное, и финансовое, и административное, вплоть до уголовного. И вот, но самое главное, надо, конечно, нам больше привлечь и как бы вовлечь, точнее, вот в наши идеи тех, кто внутренне уже давно готов, Россию любит, России служит и готов служить, просто иногда пока не знает как. Но вот следующий год, 90-летие Алексея Гагарина, надеюсь, это очень хороший повод и на самом деле пример для всей молодежи, как простой мальчик, который, ну, казалось, не мог никогда войти выше своей всего мира, оказался выше всех и первым, кто оказался выше всех. И это простой русский летчик, молодой, к сожалению, погиб 34 года, но, видимо, судьба такая у многих, кто совершил великие подвиги. Поэтому я всем желаю хорошего этого общения, собрания, и надеюсь, что мы в следующем году еще более активно будем вести вот нашу общую работу. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо от души, Валерий Иванович. Всегда чувствуем ваше плечо в нашем строю, и действительно низкий вам поклон и уважение за то, что, как вы в свое время Денису Пруднику напутствие давали, помните, на первом интервью, и сказали: Денис, в общем-то, родине мы уже все отдали, говорит, теперь нам нужно, чтобы вы взяли у нас то, что мы в себе накопили за время нашей жизни и за время нашей службы. И вот это как раз то, чем вы делитесь щедро, и слава Богу, спасибо вам. Так, ну, у нас сейчас будет Екатерина Федоровна Шамаева, но, Екатерина Федоровна, я прошу тебя тогда приготовиться, потому что все же я приглашу сейчас Степана Андреевича, чтобы у нас был живой здесь выступление, а затем онлайн выступление, чтобы у нас немножко... Можно я после имя Кулова, потому что мне интересно, что он скажет, я люблю дефицировать. Хорошо, в таком случае я приглашаю на два слова Элеонору Владиленовну Баркову. Это наш столб, столб экофилософии. Буквально два слова она скажет и передаст нам ценные труды, которые они сделали на базе Донецкого университета. Это Волгоград, Сталинград, это Донецк, это Москва. То есть Леонора Владимировна у нас такой действительно столб экофилософский. Спасибо, да, за такую завышенную оценку. Да, рада очень всех тема. Приветствовать. И хочу сказать, что трудный год мы завершаем. Очень много сделано, о чем сейчас даже просто назвать очень непросто. Но, тем не менее, этот год еще и год тютчевский. Мы завершаем такой год, и, знаете, вот живешь этой идеей, что бы жизнь нам не преподносила, а сердце верит в чудеса. Особенно важны чудеса, которые мы делаем сами и сделали. И в Москве, в Плехановском университете, мы совсем недавно провели замечательную конференцию, большую. Надо понимать, что наш университет очень непростая структура, тем не менее экология человека в современных трансформациях исторического времени. На эту конференцию приехали, к счастью для нас, дончане. Приехала моя теперь уже добрая знакомая завкафедрой философии Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского Джамиля Ибрагимовна Измайлова, привезла свою чудесную студентку, они завели аудиторию. И это был последний, как бы, наш завершающий аккорд этого года, но на самом деле было всего много. Но уже начата подготовка не только к дальнейшим встречам по Тютчеву, следующий год юбилейный Сергея Тимофеевича Каненкова, скульптора, который по духу, по мировоззрению абсолютно философ-космист. И много всего другого интересного, включая юбилейную дату Николая Константиновича Рериха. Но хочу сказать, что в порядке маленького отчета. В апреле мы продолжили работу в нашем университете вместе с Русским космическим обществом, вместе с дончанами, вместе с Тюменью, которой мы в этом году приросли, вместе с Грозным, с которым мы работаем уже давно. Там замечательная профессор, наша коллега, единомышленница Марат Мусламовна Бесельмирзаева, у которой свой проект. И вот недавно я там по Ломоносову делала выступление уже в декабре. «Гуманитарное знание и духовная безопасность». И мы вместе продолжаем вот этот проект освоения космоса и проблемы экоориентированного развития человека, природы и многополярной цивилизации вывели и на бумагу, поэтому это раз. В моем родном городе Волгограде мы продолжаем, но последние годы сначала ковид, потом там всякие обстоятельства дистанционно, но надеюсь, что выйдем опять на недистанционный формат. Там у нас хороший проект «Экофилософия в проектировании ноосферного города». Вот. Здесь мы, конечно, будем с Алтаем вместе трудиться и очень много всего, но книжку вывели. У меня нет иллюзий по поводу того, насколько полно и качественно, но мы в работе, мы, тем не менее, это все-таки материализованный шаг. РКО с нами здесь и не только в шапке, но по духу, конечно, по сути. Поэтому это очень спасибо, важная вещь. Что касается наших программ, мы прекрасно понимаем, не сегодня, а завтра понадобится на стол положить новые конкретные программы по философии, по всем социально-гуманитарным наукам. И то, что восходить в целом мы будем дальше к нашим великим философам-космистам, в этом никаких сомнений ни у кого нет, но нужны просто проработки, где будет современный, сегодняшний голос наш услышан с учетом всего того, что происходит сейчас в жизни и в науке. Поэтому одна из книжек, которую я дарю, мы это сделали... Я прежде всего себя как-то идентифицирую сейчас с Донецком и лабораторией экофилософских исследований, которую я в Донецке возглавляю. Мы там сделали вот такую книжку «Образы в экофилософской картине мира», имея в виду, что сегодняшняя картина с учетом визуализации там многих-многих проблем не может быть только абстрактно-философской. То есть это не только гегелевское продолжение, хотя здесь работа будет идти, конечно, но это новая вещь, которая, мне кажется, тоже очень важна, образы в экофилософской картине мира. Ну, а одна из самых главных вещей, которыми мы занимаемся и не можем не заниматься, это наш реальный вклад в дело защиты мира и борьбы за мир. И здесь я считаю, что мое последнее выступление, которое было в Донецкой лаборатории, при том, что дончане подключились, 85 студентов подключилось, что само по себе, с учетом там связи, интернета, там все проблем много. Но, тем не менее, про Федерико Жолио-Кюри. Знаете, нам нужны друзья, нам нужны настоящие друзья. Те, кто правильно понимал, что о мире не говорят, мир завоевывают, за него борются. Но каждый это делает теми средствами, которыми он располагает. Наши средства – это философская программа. И я очень благодарна и рада сегодня видеть Владимира Витальевича, который принял самое активное участие в нашей философской осени. Третий год – большой философский праздник в Донецке. Это дорогого стоит. В Донецке философский праздник. Мы его так и называем «Философская осень». От возрождения традиций к возрождению России. И там доклад, книжка уже есть, через месяц она и на бумаге будет. Сейчас уже вот только-только я получила вариант электронный. И сделали мы одну книжку, которая уже издана, «Экофилософия развитию культуры мира». Нужна новая антология. Нужно перечитать всю историю культуры и не только вычеркнуть многие имена из наших учебных программ, там, где, ну, или мелкие идеи, они того не стоят. Или, вообще-то говоря, надо посмотреть, а насколько они адекватны. И наоборот, включить в эти программы очень много всего интересного из истории отечественной культуры и художественной, включая ее, конечно, вот, и из истории мировой культуры, начиная от Эпикура и Лукреция Кара и много-много кого, наших ближайших друзей. Эта работа продолжается, и мы занимаемся теоретическим освоением проекта «Экофилософия развитию культуры мира». Вторая книжка уже готовится у нас почти, надеюсь, в феврале она уже будет и на бумаге. Спасибо вам большое. Дарю. Спасибо вам большое, Леонид Владимирович. Самое последнее, только одно слово. Появляются, к счастью, студенты. Иногда, знаете, что самое главное? Чтобы за нами пришли те, кто моложе. Моложе всех тех, кто даже, вот я вижу юных ребят здесь, но очень важно тех, кто придет за нами. Иногда бывает отчаяние, когда в студенческой аудитории видишь и слышишь то, что видишь. Тем не менее, вчера у меня был день хороший, когда, знаете, ради таких дней стоит жить. Когда два мальчика месяца полтора назад подошли, а можно сделать доклад про русского человека? Можно. Я им рассказала про РКО, мы работали. А можно телефон? Я говорю, а вы сначала сделайте дело, покажите, на что вы способны. Вот сегодня я даю два их телефона. Это спорно. Это то, что, знаете, но здесь целый комплект работ, я потом покажу и расскажу. Но ради такого, правда, да, стоит оно того. Феномен «русский человек», в кавычках. Да, но просто работа продолжается, она трудная, она иногда бывает и отчаяние вызывает. Но жизнь такая, которая открывает чудеса, и хорошо, что эти чудеса РКО делает самостоятельно. Спасибо вам. Спасибо. Факультет Высшей школы экономики и бизнеса «Феномен русский человек». Прекрасно, Леонид Владимирович, спасибо большое. Екатерина Федоровна Шамаева. А, стоп, минуточку. Валерия Владимировна здесь у нас? Филиппова. Здесь? Да. Валерия Владимировна, может быть, поскольку тебе, знаю, нужно будет уходить в качестве обратной связи, рефлексии такой хорошей, поскольку ты у нас онтолог, и вот ты сейчас услышала и увидела, и познакомилась с Леонидой Владимировной, и очень прошу вас с ней подружиться и повзаимодействовать. Представляю, Валерия Владимировна Филиппова, недавно наша содея, но мы давно уже знакомы. Она человек и пароход, женщина, красавица, умница, но при этом это крепкий, сильный философ, онтолог, методолог и просто умница. И вот мы ездили вместе сейчас на Донбасс, и очень серьезно она себя показала. Да она вообще, знаете, пронизывает собой самые разные организации, объединения, клубы, форумы и так далее, и так далее. И при этом это наша содея, которая тоже стоит на крепких ноосферных позициях. И буквально несколько слов, да, в качестве рефлексии. И два слова о той работе по, значит, вот это сложное словосочетание. О критериальном обеспечении стратегического планирования. Только я его знаю. Это моя фишка. Я это открыла, теперь считается важным, видным философом-онтологом. Сейчас я все расскажу. В качестве рефлексии. Леонора Владимировна, очень, безусловно, интересно. Разумеется, надо исключаться. И исключаться в виде, собственно, любых ростков гармоничных, правильных социальных идей и проектов. И здесь я очень плавно сразу перейду к критериальному обеспечению, доколе. Мы разработали проект «Критериальное обеспечение стратегического планирования». Что это такое? Это прямая организационная связка цивилизационно-ценностных оснований страны цивилизации, любой, ну, в частности, разумеется, нас волшебным образом, не случайным образом интересует Россия, да, прямая связка цивилизационно-ценностных оснований страны цивилизации и практических непосредственно внедрений тех проектов, которые соответствуют стратегическим целям и задачам этой страны цивилизации с привязкой финансовых инструментов. Вот прямо передо мной скромно стоит Катасонов Александр Сергеевич, который руководитель финансового блока. То есть что мы делаем, что мы сейчас можем? Имея в руках мощнейший совершенно эталонный аппарат, мы способны в методике цивилизационно-ценностной аналитики, запатентованной, все как хорошо, сравнивать, проверять абсолютно любой проект, программу, мероприятие на предмет стратегическим целям России и подвязывать к этому финансирование, обеспечить финансированием эти проекты. Затем, уважаемые коллеги, сейчас вот эта штука, которую я рассказала, она ровно сегодня ушла на лицензирование, она ровно сейчас запускается, поэтому сейчас вот я, как Алексей Алексеевич, я рассказала, что такой мощнейший инструмент у нас есть, сейчас мы его пилотируем в трех регионах, через 2 месяца, ну, собственно говоря, я, с вашего позволения, так или иначе выступлю и довожу о конкретных результатах и о том, что ура, поехали. Первая итерация. И вторая итерация. В феврале есть идея сделать большую-большую конференцию по геоклиматической ситуации нашей, собственно, восхитительной уже планеты Земля, о том, что сейчас происходит с точки зрения геоклимата, Кувырков, Джанибекова и так далее и тому подобное, оценить текущее состояние сейчас, потому что много кто из нас не учитывает той реальности, в которой мы сейчас находимся, самым жутким ужасом позиционирует искусственный интеллект, тогда, собственно, у нас приключений сейчас предстоит значительно больше, и это нужно учитывать. Садей. Спасибо большое. Ну, мы сделаем семинар, прям целевой семинар, где Валерий Владимирович нам расскажет тем, кому это по профилю, тем, кому это по плечу, взять эту тему. В чем особенность этого подхода методологического? Я думаю, в любом случае это будет очень полезно. Хорошо, и тогда теперь я передаю слово Екатерине Федоровне Шамаевой, руководителю нашей научной школы, нашей умнице, на плечах которой все сейчас наследие нашей научной школы, Бориса Евгеньевича, нашего Большакова. И в этом году проделана гигантская работа, Екатерина Федоровна сейчас об этом расскажет, а в следующем году еще больше работы нам предстоит, потому что это год столетия Побиска Кузнецова, год 50-летия их с Бартини доклада в Брянском государственном техническом университете об ЛТ-системе. И много-много у нас в этой связи задач. Екатерина Федоровна, вам слово, у вас 15 минут, потому что это очень важно. Да, добрый день, уважаемые Садеи. Тема моего доклада отчетного сегодня связана с Международной научной школой устойчивого развития имени Побиска Кузнецова о деятельности и о планах. Вы знаете, когда готовилась к этому докладу, естественно, вспоминала наших двух основателей, это Побиска Кузнецова и Борис Евгеньевича Большакова. Вспомнилась те фундаментальные сферы деятельности, на которые обращал внимание Борис Евгеньевич, создавая и находясь в самом начале нашего пути еще 6 лет назад. Фундаментальные сферы деятельности русского космического общества Борис Евгеньевич связывал с такими понятиями, как космология, изучение эволюции космоса как единого целого, космономия, изучение законов космоса, русский космизм, изучение законов жизни в космосе, космонавтика, техническое освоение космоса, косматика, применение на практике космических законов развития жизни. Я вспомнила тот вопрос, который задавал Борис Евгеньевич, являясь учеником Побиска Георгиевича Кузнецова. Как эти все фундаментальные сферы деятельности взаимодействуют и работают на общее дело развития человечества? И существуют ли космические законы, которые мы можем использовать в нашей практической деятельности? Существуют ли основания косматики? Какие законы мы должны применять на практике для развития жизни? Почему Международная школа устойчивого развития имени Побиска Кузнецова и Бориса Евгеньевича Большакова важна в деятельности, я считаю, очень важна в деятельности русского космического общества, потому что дает те научные основания, которые позволяют подготовить научный ответ на вопросы, озвученные ранее. Этими научными основаниями является закон преобразования потоков энергии в открытых неравновесных системах, где выделяются три потока энергии. Поток потребляемой полной энергии, превратимой энергии или полезной мощности, превратимой при данных технологических организационных условиях, и поток связанной непревратимой энергии. Это и является тем законом проекции, проекция которого может быть распространена и распространяется и на технические системы, на социально-экономические системы. Позволяет сформулировать и оценивать коэффициент совершенства системы взаимосвязи с законом. И когда мы говорим о критериальном обеспечении, в том числе стратегического планирования, нужно, я считаю, это моя научная позиция, что в первую очередь нужно проверять не на соответствие, да, на соответствие стратегическим целям развития, но и на соответствие развитию жизни, закону преобразования потоков энергии и, соответственно, принципу, критериям устойчивого развития живых систем жизни. Именно взяв за основу эти научные фундаментальные основания, мы можем обеспечить безопасность и развитие системы в системе природа, общество, человек, сбалансировав интересы и взаимодействие разнородных, природных, социальных, социально-экономических, экологических, технических, научных систем, процессов. Эти основы изложены в работах Умова, Подолинского, Пауэра, Вернадского, Бабиска, Кузнецова, развиты в работах Бориса Сергеевича, Большакова. Эти работы и позволяют сформировать фундамент научной школы. Показано, что закон сохранения потока энергии является тем законом, который позволяет анализировать закономерности развития в эволюции живых систем. Показано, что развитие планетарной жизни, социально-экономических систем связано с борьбой за те или иные источники мощности. Вы знаете, я специально провела анализ в мировом научном поле исследований. И сегодня наиболее близки в научном поле наиболее близки нашему системно-энергетическому подходу ученые из Китая, которые активно сейчас внедряют, используют в своих исследованиях, в практиках и целый государственный мир инициирован по анализу, исследованию закономерностей системно-энергетических и социально-экономических. Использование этих оснований позволяет также анализировать с объективной точки зрения мировой валютный финансовый кризис. Это экономика третьего тысячелетия. Записывать в уравнение связи денежных и мощностных измерителей. Позволяет проводить систему энергетических расчетов стоимости, то есть той фундаментальной ценности или потребительной ценности, о которой писал еще Карл Маркс, на основе модели мощности валют. Позволяет устанавливать баланс между этими стоимостями. Выделять условия вхождения и выхождения из экономического кризиса и, соответственно, анализировать балансы в системе производства окружающей среды. Сегодня, когда мы живем уже в 2023 году, экономический подход к экологической среде, а сколько вам не жалко за смерть и живых систем, и деградацию экосистем целых экосистем нашей планеты, неприемлемо. Это позволяет выстроить мультиединую меру, или Борис Сергеевич говорил, новые электронные деньги, ноосферные, да, такие деньги, или сформулировать условия выхода, да, из финансово-экономического кризиса, который включает два условия. Первое – это устранение спекулятивного капитала, который со вторым условием направляется на создание нового поколения технологий. Да, сегодня мы вспоминали о природосообразных технологиях. Коэффициент совершенства систем, который позволяет обеспечить коэффициент совершенства систем, прошу не путать с КПД, больше единицы, создавать такие системы управления, которые обеспечивают развитие, работают на законах развития жизни, гармонизируют отношения систем природы, общества, человека. Напомню, что на своем выступлении я, кроме того, являюсь руководителем научно-образовательного совета Русского космического общества. Сегодня научно-образовательная сфера является передовой. Вы все с этим согласитесь, но я приведу одну надпись, которая сделана на университете в Южной Африке. Это Стелленбосский университет. Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества образования. Пациенты умирают от рук таких врачей, здания разрушаются от рук таких инженеров, деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость устраняется в руках таких политиков, юристов, судей. Крах образования – это крах нации. И это в Южной Африке, одно из старейших учебных заведений, которое было создано в середине 19 века, сегодня это один из крупнейших африканских университетов. Это надпись при входе в университет. Поэтому я думаю, что все согласятся, что научная именно образовательная деятельность является сегодня передовым краем. Что мы делали и что мы сделали в этом плане в 23-м году? Являюсь последователем и оргструктуры, которая развивает идеи Бабиска Георгиевича Кузнецова. Мы издали специальный сборник работ Бабиска под заголовком «Отраслевое управление», где с одной стороны сделан обзор, а вообще что такое отраслевое управление, с чем оно связано. Мы говорим о региональном управлении, просто об управлении, о менеджменте в конце концов. Где грань между этими аспектами управления? Это ответы на эти вопросы даны в обзоре, в обведении к этой работе. Дальше собраны уникальные работы Бабиска Георгиевича Кузнецова, которые развивают и показывают те технологии и методики, которые в отраслевом управлении сегодня как никогда необходимы. Подготовлен 6-й том научных работ Бабиска Кузнецова, который сегодня очень востребован и продолжает серию работ, связанных с сетевым планированием управления. Сегодня для выхода из кризиса, вообще для осознания этого кризиса, конечно, нужны новые понимания, новое мировоззрение управления в первую очередь. Подготовлен план к празднованию, к столетию со дня рождения Бабиска Кузнецова. Проведены организационные мероприятия и обсуждения тематик научной школы с привлечением внешних экспертов. Проведена в мае 23-го года крупная евразийская конференция по проблемам управления развитием в системе природы, общества, человек, где была проведена выставка научных работ русского космизма и работ Бабиска Кузнецова и работ научной школы, а также проведен круглый стол с презентацией рейтинга энергетического суверенитета на примере стран мира. В ноябре 23 года мы провели отдельную сессию «Новые подходы к устойчивому региональному развитию» на 5-м международном муниципальном форуме стран БРИКС+. Если говорить о рейтинге энергетического суверенитета стран мира, то это уникальный продукт, полученный на основе системы измерения энергообеспеченности экономики. Он позволяет дать объективные ответы на трансформацию мировых социально-экономических процессов, определять резервы стратегического развития России, направленные на повышение эффективности государственного управления, а также позволяет сравнить уровни жизни населения стран мира. Сейчас готовится доклад на основе рейтинга, обновляются данные. Показано, что Россия за последние 10 лет свои темпы в энергетическом суверенитете снизила. А вот другие страны, наоборот, наращивают. Это тоже, я думаю, что будет интересным аналитическим документом, аналитическим докладом, который мы подумаем еще, как правильно представить и где организовать презентацию уже с обновленными актуальными данными. Хочу немножко остановиться на методологии рейтинга, поскольку рейтинг энергетического суверенитета, почему такие данные, вы можете спросить, получились, учитывает внешний обмен с окружающей средой. То есть мы считаем технологический обобщенный КПД и экономический. экономически обобщенный КПД с учетом экспортно-импортных операций обмена энергетическими товарами, которые напрямую не учитывают также в энергетических единицах. Было сказано, что да, мы в принципе в 23-м году принципы научной школы реализованы с концепцией перехода Республики Алтай к устойчивому ноосферному развитию до 2035 года, где на основе закона преобразования потоков энергии в проекции на социально-экономическую систему сформулированы 4 принципа устойчивого ноосферного развития, 15 приоритетов. Республика Алтай – это мощный, интересный, уникальный регион. В соответствии с этим контекстом развития региона и учитывая эти принципы приоритета, сформулированы стратегические направления и тематические направления как точки роста регионального развития, становления новой региональной экономики, которая позволит обеспечить устойчивое развитие региона. На этой же основе в продолжении работ концепции представлен индекс устойчивого ноосферного развития, который включает и дает оценку и экологизации экономики, это взаимодействие уже природы, общества, человека, пошли парочки взаимодействий, их оценка, индекс экологизации экономики, природосообразная среда, жизнеспособность общества, креативный потенциал и индекс созидательного общества. Буквально представлю кратко рейтинг или топ-лидеров этого национального индекса за 2021 год. Это те республики, которые умеют и правильно используют потенциал. Я не буду сейчас на этом останавливаться и озвучивать рейтинг. Вы видите это на экране, это достойно отдельно этому уделить внимание. И наоборот, топ отстающих регионов, в котором находится и моя родина, в которой я родилась, именно Ростовская область, тоже заставляет, в общем-то, задуматься. Если анализировать динамику за последние несколько лет, с 19 по 21 год, мы увидим, насколько и как быстро снижаются темпы и потеря позиций, а значит деградация в наших регионах. Посмотрите, какие темпы сложились буквально за последние 3 года. Что же, какие планы на 24-й год можно было заявить? Я кратко, буквально мазками остановлюсь на 3 пунктах. Для нас сейчас очень важно в течение всего 24-го года достойно провести мероприятие, посвященное столетию со дня рождения Побиска Кузнецова. Здесь запланирована целая система мероприятий от установления мемориальной доски на доме, где проживал Побис Георгиевич Кузнецов, проведение крупных конкурсов, в том числе с участием экологического совета нашей уже организации. Я думаю, что в планах будет и об этом немного рассказывать. Да, Катерина Федоровна, минута у тебя. Мария Губенко в дальнейшем выступлении. Это проведение выставок работ. Это подготовка документального фильма о Побиске Георгиевиче Кузнецове для популяризации наследия. Сегодня мы все чаще имя Побис Кузнецов слышим от общественных деятелей. Мне бы хотелось, чтобы в 24-м году, понимая то научное наследие, которое, имея в руках работы Побиска Кузнецова, да еще и развитые в научной школе, в школе Бориса Евгеньевича Большакова, мы заявили не просто о наследии Побиска Кузнецова, а о его развитии в работах уже его учеников. Второй блок я свяжу с запуском новых образовательных программ и мастерских. Здесь вектор взят на синтез 2 мощных научных школ. Это школа Спартака Никанорова, школа Побиска Кузнецова. Если говорить об этих новых образовательных программах, то предлагается запустить курс научно-образовательный в рамках экопросвещения. Катерина Федоровна, минута у тебя, пожалуйста, заканчивай потихонечку. Для управления устойчивым развитием. Не слышу. Который включает 8 блоков. И, конечно, мастерская связана с... мастерская направлена уже на бизнес-организации, то есть совместно с нашими организации, что для, в бизнес-сообществе, какие методы, технологии, проектные практики мы сегодня можем применять на основе научного фундамента, который уже разработали и который имеем. И в конце я хочу высказать благодарность и поблагодарить всех членов Русского космического общества за работу, которую они ведут, а также выразить отдельную благодарность Центру проектирования устойчивого развития институтов гражданского общества, который создан в Государственном университете управления, в рамках которого реализуются также очень важные научные и образовательные проекты в лице Головина Андрея Хачи. Спасибо за внимание. Екатерина Федоровна, спасибо большое. Прекрасный академический доклад. И вот без вот этого фундамента, без этого основания не было, конечно, бы Русского космического общества права говорить те громкие слова, которые я произнес в начале, и уж тем более не было бы у нас верного пути. Мы бы просто были, ну, такими фантазерами, мечтателями, да, такими космистами, философами. Все хорошо, философия важна и нужна, и очень ценна. Потому что именно она ставит высокую планку и высокие цели. А вот наука, она доказывает верность или неверность этих целей. Вот нам удалось, благодаря нашим отцам-основателям, связать высокие идеалы и цели с научным знанием. А наука – это измерение. И поэтому, Екатерина Федоровна, низкий поклон. Великая труженица, несмотря на все трудности, на ее хрупких плечах. Конечно же, Андрей Аркадьевич Головин молодец, тоже ему, да, низкий поклон и благодарность. Молодцы, на вас сейчас этот научный блок и контур. И будем наращивать эту работу. Я прошу тогда Александра Алексеевича Меркулова, нашего генерального конструктора, нашей космо-новой системы. Вот у нас трансляция идет на нашей платформе, он сейчас расскажет, сколько и что сделано в этом году, и что планируется. И вот ярчайший пример того, как возрастает мощность, как мы развиваемся на Марсе, потому что за эти 6 лет, ну, мы 5 лет, да? 5 лет? Я 4 года. 4 года, вот 4 года. Кажется, уже вечность, и за эти 4 года пройден гигантский путь, и вы сейчас в этом убедитесь. Вот ты-то 5, а там дальше, ну, да? Да, чуть меньше. Да, там, Павел Романович, помоги с презентацией, да? Друзья, я сначала два слова, буквально реплика в сторону Екатерины Федоровны. Она как-то хороший пас передала. Мы как-то забываем все время про Спартака Петровича Никанорова, да, вот, а сейчас, если это произойдет мощное вот это исключение с Бобисом Георгиевичем, я просто, Екатерина Федоровна, включаюсь в эту работу, насколько это возможно. Так, Павел Романович. Да, начну я с определения, что такое космоносистема. Друзья, вот это само слово, оно появилось в результате такой мощной совместной работы буквально где-то года полтора-два назад. Следующий слайд сделай. Вот. И откуда оно вообще-то родом, это слово? Оно восходит к Кардашову, 1964 год, который в своем первом труде, сейчас оно уже очень развивается, сделал очень простую определительную историю цивилизации, что есть цивилизация планетарная, есть цивилизация вокруг звезды ближайшей и вокруг совокупности звезд. То есть, таким образом и ввел четкий критериальный, главное, измерительный аппарат. Дальше космоносфера развивалась в философских трудах Урсула. Сейчас этим занимается очень мощно Субет. Ее буквально недавно, месяц назад, сделал себе открытие. Это Алексей Афанасьевич Яшин, да, который вообще написал 19 томов. Но это очень важно. Да? И тоже у него он работает с космоносистемой. Значит, само определение, оно становится. Да? Вот на сегодняшний день космоновая система, она ведь для чего? Это по существу организационно-программно-технический комплекс поддержки устойчивого развития жизни. На стадиях формирования получается ноосферы, мы сейчас живем, и космоноосфер типа 1, 2, 3. И эта картинка, она должна держаться изначально в целом. А соответственно, а откуда оно это взялось? Исходя из определения космоносферы, которая на сегодняшний день видится как сфера взаимодействия человека, общества, природы, что было нам передано в синтезе междисциплинарных знаний. И здесь мы еще добавляем техники космоса, где творческая деятельность человека. И вот здесь я аккуратно добавляю. Также функционирование техники программных сервисов становится определяющим фактором развития в рамках Земли, соответственно, Солнца и Млечного Пути. Следующий слайд. Значит, и дальше я буду раскрывать, вот скажи, что сделано на уровне ноосферы, или считай космоновой системы 1, что на уровне космоновой системы 2 и космоновой системы, что сделано на сегодняшний день. Сначала коротко теоретически и практически. Теоретически самым главным событием в этой части является, конечно, вот у нас мы проводим второй раз вторую международную конференцию, которая в этом году превратилась в такую шестидневную медитацию по 7 часов каждый день, и которая собрала в своем составе 8 стран, 16 регионов из России. Это 20 докторов наук, 20 кандидатов наук. Прозвучало 102 доклада, и в результате вот сейчас напечатано 22 статьи. Я не могу сказать, что все у нас получилось качественно. Здесь главное было задеть широкую рамку. Как вот Алексей Алексеевич вначале сказано, что нас воспринимают как маргинальных, как большевиков, недаром там Красный поход, революционеров. Но необходимо привлечь было широкую аудиторию. И поэтому мы сделали на базе государственного университета, там же опубликовали статьи и затронули широкую рамку. Это теоретическая часть. Итогом, ключевым итогом этой работы было создание паттерна биосоциотехнических систем, как переходной части между цифровой, вот с нашей сегодняшней цивилизацией, и цивилизацией ноосферной. Вот это ключевое событие теоретическое, но в рамках вот этой работы. Какие же практические вещи были сделаны? Практическая работа тоже была построена вот в этом году в основном за контуром Русского космического общества для того, чтобы привлечь максимально широкие массы. И что было сделано? Я очень быстро. Соответственно, в первую очередь мы работали с детьми, потому что на сегодняшний день они лучше всего отзываются. Проекта «Бум» – это порядка… Все, вот первая строка, кроме «Юна», то есть где-то по 500 человек. Космоград, город будущего, проекта «Бум». На базе платформы, соответственно, делали дети, это все отчеты есть, там такие глобальные большие работы. Если взять более взрослую историю из практических работ, это нами была работа тоже открытая, так скажем, для нас Вселенную открыли, так называемую федеративную Вселенную, которая так же, как и мы, строит децентрализованные системы. И на сегодняшний день вот с Павлом Романовичем мы по существу подготовили 10 точек, которые начинаются, ну, я думаю, Павел Романович, когда? К концу января мы их раскидаем, эти все 10 компьютеров, да? Ну, в результате. Процесс пошел. Да, процесс пошел. То есть у нас стартовала децентрализованная система. Ну, в формате я только об этом упоминаю. Но это просто, как бы, начинается фантастика определенная. Открытие сделано, мы нашли, я считаю, мы уже начали работать совместно. Это работа, связанная с цифрогенезом. Это прорывные работы, которые при соединении наших подходов, при опору на процесс устойчивого развития жизни, на все наши теории, просто даст колоссальный взрыв. Это, соответственно, отработали со средствами массовой информации, «Голос Отечества» к нам присоединился. Это практическая работа финансовой бизнес-ассоциации Евроазиатского сотрудничества. В рамках нашей деятельности наша структура стала членом Московской торгово-промышленной палаты. Да? Для чего? А для того, что это вообще единственная торгово-промышленная палата, которая, оказывается, входит в правительство Москвы. И там есть структура, вот в которую я сейчас вошел, она также осуществляет функции национального управления. Это вообще звучит как-то нереально, фантастически, но тем не менее, это вот в рамках практической работы. Соответственно, создана платформа образовательно-проектной деятельности в области судостроительного профиля. И эту работу мы представили в этом году в Сириусе. Соответственно, обучили детей, которые смогли за короткое время создать, за 3 недели они от идеи, которые знакомы, сразу готовят беспилотный морской дрон, и он там куда-то плывет. Павел Романович, следующий слайд. Да, берем следующий, это, то есть, какие вот, подытоживаем, что мы имели в 22-м, в 23-м году. Мы получили прирост сообществ извне 4, организации плюс 7. И пользователей 16 тысяч. То есть сейчас вот в целом разбросана точка, это безумно мало по цифровым технологиям. То есть у нас 45 тысяч пользователей. Это очень-очень мало. Ближайший план, то есть, соответственно, космоновая система, ее часть планета Земля, факт-план показан. Это в следующем году должно быть 10-кратный рост. Другого варианта у нас нет. Вот. Ну, организация это здесь не важно. Ну, а общие планы, если мы хотим все-таки добиться тех целей и доминировать, они скромные здесь. То есть, соответственно, 3-4 миллиарда. То есть все должно возрастать в геометрической прогрессии. Следующий... Да, то есть другого просто быть не может. Космоновая система, Солнечная система теории. Что в области теории? В области теории наконец-то оформился паттерн создания синтеза организационных структур в части биосоциотехнических систем, ноосферных систем и космоноосферных систем. Как было показано в предыдущем слайде, вот биосоциотехническое – это сейчас как-то сгладить цифровое вот это насилие, которое продолжается реально по всем. Мы все об этом знаем. Мы совершенно знаем, что в течение как раз вот операционная система – это взломана. Тексты генерируются с ужасающей частотой. То есть мы что видим? Картинки, то есть, которые сейчас созданы, визуальный ряд, и неважно его качество, он превышает за этот год то, что все человечество за все время. Мы еще пока этого не ощутили, но с 20-го года по их западной классификации дети воспитаны искусственным интеллектом. То есть, ну, это колонка, которая чего-то там учит, это игрушка, матрешка и так далее. Поэтому нужен какой-то депфер. Это вот паттерн биосоциотехнической организации. То есть, это тоже тема отдельного бесконечного разговора. Самое главное в содружестве с нашим коллегом Протопоповым Александром Ивановичем сформулирован паттерн ноосферной организации. То есть, соответственно, термин определения, чем вот ноосфер, доноосферная организация от ноосферных отличается. Это в области теории. Ну и самое главное, идет формирование именно космоноосферной организации, именно как фрактальной организации, и то, что делается с базовой генома. Почему это важно делать все вместе? Ну потому что, как вот говорится, нельзя вырастить орла, то есть сначала курица, а потом орел сам. То есть либо сразу орел, ему не совсем удобно на земле, да, с курицей вместе, даже более он проигрывает. Но по-другому не получается. Следующий слайд. И практические работы. Какие же здесь самые практические? Уже было сказано, но я здесь чуть-чуть подробнее скажу. Это вот работа, связанная с, получается, где мы сегодня осваиваем Солнечную систему? Каким это образом? Ракет, кораблей у нас нет. Но зато у нас есть уже космическая игра, космос-пространство в будущем. Релиз отодвигался, но в конце января он точно будет. И буквально еще 2 дня назад я уже запутался, вот Денис там, докладывались, вот Денис Шпотя. Вот, Денис, вот, и мы вместе были совместно с представителями из Роскосмоса на уровне вице, там вице чего-то там было, заместителя. Вот, идет сближение с Роскосмосом, принципиальная вещь. В чем принципиальная вещь? Вот, кто бы там ни спорил, моя позиция такая. Даже не то, что создать игру, а то, что идет процесс создания игры, в рамках которого вовлекаются дети. И... Самое главное, взрослые вовлекаются, и получается, как там налево девочки, мальчики, здесь налево проекты идут, ну, сотрудники, да, а налево люди, которые создают игру. Игра – это мечта, которую сам создает человек, инженер – это то, в чем он участвует. А следующий тезис очень важный, что моя позиция такая, что и в игры должны играть люди, которые их создают. Потому что если в другом случае мы заигрываемся и не понимаем, где реальности нет. Человек, который создал сам игру, да, создал, он будет понимать, различать, где что. Другого способа не знаю. Следующий слайд. И, то есть, соответственно, планы, факты. То есть, на сегодняшний день по освоению Солнечной системы получается у нас это вот совместная работа с космос-пространством лучше всего один, так сказать, одна сообщество и 3 организации. И если посмотреть назад, верни слайд один, вот у нас 600, все как бы честная история, вот здесь не видно, 609 пользователей. Внизу. Вот, количество пользователей, 609. То есть, да, это столько, сколько есть. То есть, на сегодняшний день к нам прибавилось в освоении Солнечной системы с точки зрения космоновой системы 609 человек. Вот это такой факт. Идем дальше. Следующий слайд. Что мы имеем в области за пределами Солнечной системы? Первое. Идет работа над созданием периодической системы космоновой системы. Работа идет на основе технологии, которую разработала Маслова Наталья Владимировна, связанная с эволюционно-генетической матрицей. И, если Екатерина Федоровна слышит, опирается на труды Спартака Петровича Никанорова, который впервые ввел тезис о генетическом проектировании. И соответственно, и ключевой предметной область его работы «Абстрактная теория ступеней множеств» – это разнообразие отношения, это его, и, соответственно, это как бы слева, а Тут, ну, слева-справа, сложный вопрос. Да, а с точки зрения синтеза междисциплинарных знаний, это, безусловно, ЛТ. То есть вот и получается у нас. Здесь мы математикой крутим, а здесь единицами измерений. Следующий слайд. И здесь вот сидит Мария Владимировна Губенко. Я думал, как же к практической работе здесь-то присоседиться уже за пределами Солнечной системы. Ну и тут на помощь проект, который возглавляет Галина Владимировна, на нее, ой, извиняюсь, Мария Владимировна, она про нее расскажет, «Звездолет». И на сегодняшний день мы предоставили ряд небольших инструментов, да, которые по факту практически следующий сайт, практика. Можно оценить, как я считаю. Там реально у меня зарегистрировано 3 пользователя, Мария Владимировна, по факту, как есть. Но все равно, обратите, в каждом отсеке Земля, Солнце, и все есть. Пускай на звездах у нас только 3 человека. Но, соответственно, вот я там ставлю вопросы, не совсем понятно, куда там двигаться, но я надеюсь на энергию Марии Владимировны, там мощнейшая поддержка, и со своей стороны я буду, естественно, все, что можно делать, да. То есть, соответственно, ну, в следующем году меньше 500 человек, а может, это скромный запрос, я не знаю, я не вижу. То есть, в практике мы должны достичь этих результатов. Ну, я имею в виду вот с точки зрения того инструмента, который мы будем представлять для вашей деятельности, да. Вот, ну, как оно пойдет, так пойдет. Но, тем не менее, вот этой цифры достигать придется. Вот, следующий слайд. И в результате план. Здесь однозначно, первое, уже накоплен большой материал именно в области периодических законов, периодических систем и общих законов космонной системы, начиная от ноосферных, то есть цифровых, биосоциотехнических, ноосферных и космоноосферных. Все это хочется упаковать в единую картинку для того, чтобы человек мог, во-первых, я даже с чего начинаю, покритиковать, что там есть. Указать на ошибки. И для того, чтобы вот эта картинка, такой телескоп своеобразный, или как там в интересном труде уже появилось слово носкоп, да, таким вот носкопом просмотрел сверху вниз, снизу вверх, и как раз вот труды, которые были именно в звездолете, именно вот, вот это сплочение, то есть большая совместная работа предстоит, вот это в теории надо изложить. Следующий слайд. С точки зрения практической пользования, однозначно, следующий год должно быть 500 тысяч человек. Потому что мы не имеем возможности расти меньшими, то есть тоже десятикратный рост будем обеспечивать. И мне осталось как раз 4 секунды, следующий слайд. На этом я закончил, и давайте спасибо. Работать. Я у вас... Александр Алексеевич, ну вот такой у нас генеральный конструктор, вот такой у нас космоновая система. Я просто хочу сказать всем, что снова сказать, что это такая оферта, да, в хорошем смысле этого слова. Это реальная жизнь, это реальная работа. И вот серверы, о которых там обмолвились сейчас, это те инструменты, которые каждый из вас, из нас может взять, который может развернуть у себя на своей площадке, в своей организации и так далее. Мы формируем принципиально другой контур цифровых отношений. Мы формируем совершенно другой подход к цифровому суверенитету. Мы природосообразные технологии. Вот я утверждаю и отвечаю за свои слова, что у нас самая передовая научная теория и самое целостное мировоззрение, которое отвечает на вопрос, зачем природе человек, языком философии, языком науки и в целом онтологически. И у нас самые серьезные инструменты. Вот мы сейчас посмотрели галопом по Европам, потому что мы в этом живем. Александр Алексеевич в этом варится там уже 30 лет практически, живет этим направлением. И продукт, который создан, он действительно передовой. Другое дело, что какими силами, сколько человек у тебя сейчас работает в команде, Александр Алексеевич? К сожалению, если чисто, только 10 человек. 10 человек. К сожалению. 10 человек. И при этом, повторяюсь, это да, это самый передовой принцип и подход. Потому что если в это влить ресурсы, если в это влить финансы, если в это влить административные возможности и так далее, конечно, это приоритет России, с которым она может выступать в мире. Но, повторюсь, под этот продукт должно быть соответствующее мировоззрение у заказчика этого продукта. Пока таким мировоззрением не обладает, кроме Русского космического общества, никто, поэтому мы являемся и заказчиками, и исполнителями. Но в отдельных инструментах этот продукт представлен на разных площадках, и разные, в том числе коммерческие организации. Кто-то пользуется блоком образования, кто-то блоком ситуационный центр, кто-то блоком коммуникации, разными блоками пользуются. В целом же, я еще раз говорю, это наш с вами продукт, это наш с вами инструмент, и каждый имеет возможность с ним работать. Александр Алексеевич не упомянул о том, что с юнармией мы начали работу, юнармия формирует сейчас цифровой дом на базе нашей платформы, а это дорогого стоит, потому что это большой потенциал, который мы обязательно поставим на службу нашему общему делу. Степан Андреевич Зотов, прошу тебя, да, член президиума и первого отряда РКО. Время пошло прямо так волнительно. Алексей Алексеевич соврать не даст, я не люблю доклад делать, я люблю беседовать, значит, и люблю задавать вопросы провокационно. Значит, и моя задача, я считаю, долгом по итогам этого выступления, чтобы мы какое-то решение приняли на будущее. Не просто как у нас все хорошо, прекрасные маркизы, да, а вот еще такое сделали, такое, да, то есть спланировать будущее. Элеонора Владимировна, правильно? Скажите, пожалуйста, а вы мою книгу «Империум человека» читали? Всю? Приятно слышать. Я тоже, когда вы мне книжку подарили свою про экофилософию, я прочитал. Хотелось, чтобы у нас было бы исключение, да? Вот, на эту тему. Смотрите, мы были недавно в ЛНР, и приходили педагоги к нам познакомиться с работой РКО, вроде как отряда Галинска создавать. И я спрашиваю каждый раз, примерно, когда мне давали слово, а зачем вы сюда пришли? И вы знаете, в двух из трех мест люди молчали в ответ. Конечно, потом мы их расшевелили, там вот, ну, как-то так, да, вроде поняли, о чем они пришли. Вот. Но в одном месте буквально день одна знала, да, я знаю, о чем пришла. Узнать новое, понимаете? И вот я сейчас не буду спрашивать, но давайте каждый задумается, а зачем мы сюда сегодня пришли? Я уже там классных орешков поел, там кофейку, какао пролил немножко, извините, пожалуйста. Вот, значит, ну было вкусно, да? А что еще? Если мы просто расскажем, какие мы хорошие, сколько мы хорошего сделали, этого достаточно. Мы для этого собрали здесь. Лично я считаю, что нет. Если мы не запланируем сегодня вместе что-то вот прям сделать, да, вот прям брать обязательства, как мы говорим, клятвы моменты, да, то, на мой взгляд, не весь потенциал нашей встречи выработан. И пускай, ну, знаете, должен же быть кто-то в РКО, кого все не любят, правильно? Вот, это я. Значит, потому что надо провоцировать, показывать, что, на мой взгляд, нам не хватает. Там была коллега, вот за это меня не любят, да, не надо разговаривать. Значит, была фотография с первого годового собрания РКО, буквально в год создания. И вот мы с Алексеем Алексеевичем обсуждали. На фотографии много прекрасных людей. Такая, она даже не влезает, она панорамная такая, не влезает, видите, там она даже была обрезанная, много людей. И вот мы с ним там в чате обсуждаем. А кто остался из них, да? А осталось-то 7-8 человек. 7-8 человек из порядка 50, понимаете? Если на фотку посмотреть. А недавно я тоже показываю, ну, такой, годовщина же, да? И моя одна хорошая знакомая говорит: Степа, ты там, наверное, самый молодой? Я такой, да примерно, да. Ну, то есть не самый молодой, но один из, да, самых молодых. А мне 39. 39, мне, ребята, да? Вот. А вопрос в том, что мы делаем, и все ли мы делаем правильно. И вот те ребята 6 лет назад тоже собрались и, уверен, очень хорошо посидели. А пообщались просто прекрасно, понимаете? И улыбаются на фотографии, да? Но многих из них с нами нет, не имели физически. Так, кто-то, конечно, ушел в вечный строй, им уважение, да? А кто-то нет. Просто ушел, понимаете? Занимается какими-то своими делами. И вот сегодня мой доклад будет, мне, знаете, даже спустили сверху, ну, план буду, я до тебя прочитаю, смотрите. Цели и смыслы РКО в практике образования и воспитания – через призму проектно-целевой деятельности. Даже не очень просто произнести. Я о теме своего выступления узнал из плана выступления. Это уже вопрос работы с людьми. То есть, за меня решили, что я должен говорить. Меня даже не спрашивали: Степан Андреевич, а вы о чем будете говорить? Нет, пожалуйста, уже известно, смотрите. И думать не надо, называется, да? Удобно, правда? Вот. Это некая культура нашей работы. Я хочу поговорить о первом отряде. Было время, когда в РКО не было первого отряда. И я, собственно, эту идею предложил, активно отстаивал. И пришлось даже спорить, опять же, с коллегами уважаемыми, о том, что это нужно делать. Было время, у нас не было членских взносов. И тоже все говорят, зачем это нужно? И я прям, как Ленин в апреле 17-го года, говорит, нужно, чтобы взносы были. Надо, чтобы была элита, чтобы аристократия была, чтобы люди отличались чем-то друг от друга. Что кто-то больше вносит, а кто-то меньше. Иначе не понятно, кто есть кто. Иначе та фотография первая, 4-летней давности, она все еще классная. Там классные ребята. И я уверен, что и сегодня, и тогда в зале все хорошие люди. Все хорошие люди, да? Но этого мало. Когда мы выступали в педколледже в Стаханове, все педагоги местные хотят воспитать хорошего человека. И уверен, что их предшественники каждый год хотели воспитать хорошего человека. Приведу маленький пример. Буквально писал недавно материал для киноурока, который называется «Беларуси». Ну, «Волшебники» называется. Прекрасно. И там так все благостно в Беларуси, понимаете? Там даже конфликта как будто в киноуроке нет. Ну, все хорошо. И там одна учительница, как бы она с друзьями своими рассталась. Друзья поехали строить новый город. А она осталась преподавать. Ну, потому что школа уже готова, а там школы еще нет. Вот это единственный конфликт. Она осталась на готовом. И в конце фильма каждый ребенок стоит и говорит: вот мой дед строил город, а я танцую, а я пою, а я, значит, в театре выступаю. И я, когда дописал материал, у меня возникло... Я только понял, не сразу, смотрите. Дописываю материал и понял. А на самом деле фильм, знаете, про что? Вот вообще не поймешь. Ну, даже слова такого нет. А фильм-то про распад Советского Союза. Знаете? Все эти прекрасные, хорошие люди, которые строят этот новый город, продали свою родину. Понимаете? Именно они, не дети их, да? И они тоже танцевали, и пели, и строили города, да? Но им чего-то не хватило, понимаете? И мы потеряли все. Так вот, и мне сегодня тоже важно подчеркнуть, что нам чего-то не хватает. Нам не хватает единства и сплоченности в продвижении общих смыслов, идей и слов даже, чтобы на одном языке говорили. Это не к тому, чтобы кого-то осудить. Смотрите, ребят, все хорошие, всех уважаю, очень люблю, лично этого знаю много лет, да? Но нам нужно принимать новое организационное решение по этому поводу, чтобы одни и те же слова, смыслы, символы проходили насквозь все наши проекты, чтобы в вашей философии были ссылки на нас напрямую, как мы на вас ссылаемся. Я вашу книгу читал реально, понимаете? Вот пока мы этого не делаем, мы просто с вами, каждый копает свою песочницу. И мы хорошо копаем, кулички вот такие, и тут хорошо покопали, понимаете? А вместе-то что, понимаете? Вот, ну я могу много и хороших примеров привести, мне просто не хватит регламента. Я хочу поставить проблему, и надеюсь, что сегодня мы отчасти возьмем на себя обязательство решить, отчасти. Через свод доблести, хотя бы так. Да? Что дальше происходит? Смотрите, все хорошие люди. Возьму пример с положением о звездолете. Ну, вы знаете, о чем я говорю? Я не обвиняю. Я хочу сказать ситуацию, да? Вот мне написала Мария, Степан, вот положение, дайте ваше предложение, идею. Я прочитал, он говорит, срочно выпускаем. Прочитал, немедленно все освоил. Вот, и вот предложение, 5 пунктов. Конкретно что делать? Он говорит, отличное, говорит, предложение, да? Сейчас мы доработаем, вам пришлем. Я говорю, ну, пожалуйста, мне покажите финальный вариант, да? Это было 7 декабря. 24 декабря, да-да, мы сейчас 23, 22 декабря на сайте РКО появляется положение, где ничего нет из моих предложений. Я пишу Марии, говорит, как же так, мы же работали вместе. Говорит, ой, не углядел у меня ребенок, так дальше. Смотри, что происходит, это организационная проблема, не личная Мария. Мария герой, вопросов нет, да? То есть получается, что мы что-то читаем, даем предложение, и потом мне благополучно исчезают, да? Вот положение, оно неизменно прям, в прекрасной первозданной чистоте появляется вот через 20 дней, которые дорабатывали, на сайте РКО, понимаете? И это пример не единственный. Газета гагаринского отряда. Вот сейчас я отдельно про это скажу. Газета – это как раз прекрасный инструмент, вот Александр Алексеевич, по поводу цифры как раз, да? Что мы можем возродить язык живой, не цифровой. И это наше оружие, понимаете? Возрождение означает, что, что-то было, чтобы его возродить, да? То есть порой все новое – это хорошо забытое старое. Бумажная газета – уникальный инструмент, который позволяет нам обойти тот самый текст, который генерит чат-бот. Потому что живая газета чат-ботом не сгенерится. Будут живые люди делать. Но это отдельная тема, не могу все говорить. Так вот, мне высылает Анна Сергеевна положение, погодите, Степан Андреевич, вот ваше предложение. Тут же отработал, на следующий день даю документ, что надо занести, да, вот, и рассылаю коллегам. Коллеги неделю молчат, да, а было срочно. И вот как вот, здесь что-то, мне кажется, не то, понимаете? Когда вроде мы делаем общее дело, но делаем его с разной степенью отношений, что ли. Да? И я понимаю, что я даже не буду имен называть, что у коллег есть свои дела. У меня тоже семья, у всех она есть, это понятно. Но Алексей Алексеевич прекрасно обозначил, и вообще все мы, с чем мы сталкиваемся, с чем мы боремся. Мы боремся с целым миром, понимаете? С косностью старого порядка, старым временем, старой верой и так дальше. И эта сила огромна. Единственное, благодаря чему мы можем победить. И тоже промыслительно. Недавно Алексей Алексеевич мне как раз книгу подкинул какую? «Справочник политработника». Ну, так, год. То есть партийная книжка. И а до этого Молотова, письмо Молотова в ЦК, когда культ Сталина развенчивали. Это полезнейшая книжка, которую нужно прочитать, где ссылки на Ленина, которые показывают, как они победили, понимаете? Ведь они решили задачу очень сложную. Можно с целями спорить, отношаться, это очень другой разговор. Но они решили организационную задачу. Победить старый мир. И победили. Да? И там написано, как это сделали. Через абсолютную организационную сплоченность и взаимосвязь. Жесточайшую. Да? Это и был, собственно, предмет раскола большевиков и меньшевиков. Меньшевики были очень хорошие люди. И они сказали, все, кто хороший человек и кто поддерживает партию, это член партии. Ленин говорит, нет. Только тот, кто делает конкретную работу в партийной организации. Соблюдая дисциплину и подчиняется уставу. Вот он большевик. И, наконец, мне кажется, сегодня можно говорить о том, что мы, наконец, перешли в статус таких большевиков. Да? Чтобы наш хотя бы первый отряд, только хотя бы первый отряд, понимаете, начал работать действительно с максимальной беспощадностью пролетарской и большевистской к себе хотя бы. Да? Вот принципа, я думаю, уже, наверное, ты скажешь, что мне... Ответ через сутки, понимаете? Вот тебе поставят документ, ну, через сутки это работа. А не можешь сказать, Степан Андреевич, занят, дела более важные, чем РКО, естественно. Вот, значит, да, отвечу позже, через двое суток, например, да? Вот это порядок, понимаете? Тогда мы начнем вместе создавать. Вот недавно была фраза в чате, опять же, не буду показывать пальцем. Вот было бы гармонично, если у меня было две головы и четыре руки. Ну, без мата, ладно. Я тоже согласен, да? Вот, было бы очень гармонично. Но других людей у нас нет. И если мы литературный минимум РКО, минимум, не можем прочитать за несколько лет после его создания, что мы от других можем требовать? Вот, и просто надо всегда немножко на себя посмотреть. И у нас в чате в первого отряда... Серьезный разговор. Вот пора бы нам освоить литературный минимум, так сказать, да? Сколько нам это времени понадобится? Ну, годик-то минимум точно, да? Через годик, наконец, наш первый отряд прочитает то, что входит в минимум РКО. Возникает вопрос, а за какой срок тогда обычный человек прочитает литературный минимум РКО? И зачем мы его создаем-то вообще, если мы сами его не читаем? Можно прям меня ругать, мы еще даже 5 минут, хо-хо, я столько успел. Значит, ругать меня, да, не любить меня, да? Но не выдвигайте требования, нельзя. Это мой долг, еще раз, эти вещи озвучивать, понимаете? Что если мы себя не требуем, то что мы можем требовать из других, уважаемые коллеги? И пусть это относится и ко мне тоже. Я здесь не говорю, что ой, я такой молодец, хотя я считаю, что я молодец, но это не важно. Значит, пусть другие требуют, и пусть скажут, Степан Ильич, вот ты же сам обещался, взялся, да делай давай, да, отвечай нам через сутки вовремя, да, если, конечно, касается. Мы не можем делать каждый все, да, но когда проект нас объединяет, мы должны. И вот мы сейчас со всей сечью выпускаем книгу, мы не успели чисто по издательским причинам, книга жизни. И в этой книге уже как глава РКО подписывается под терминами такими, как постоянный контролируемый кризис, империум человека, даже слово инквизиция, в конце концов, что такое, тайное управление. Вот газета для ребят – это тайное управление будущим, понимаете? Вот неявное такое. Они через нее могут эти смыслы закидывать так же. И их очень трудно поймать, потому что нет электронки, понимаете? Вот. И вот эти вещи должен каждый из нас знать и каждый в своей работе транслировать. Чтобы в каждом наглядском отряде знали, что такое империум, например. Да? Почему воспитание – это постоянный контролируемый кризис. С детства знали. И предъявляли эти требования к своим взрослым. Дети куда более требовательны, чем мы, понимаете? У них больше возможностей. Им труднее отказать, понимаете? И когда у нас одно и то же слово, принцип, идея будет из всех, извините, утюгов звучать, да? Вот тогда РКО действительно получит мощную базу организационных сторонников. И тогда мы в самом деле будем в детей этих закладывать зерно, которое потом вырастет. Но для этого нужно нам хотя бы самим усвоиться. А какие ключевые термины? Знаете, ключевые слова РКО. Их не может быть много, потому что мы-то не можем их продвинуть. И люди не могут усвоить. Вот доклад сейчас мы читаем. Даже мне трудно, я честно признаюсь. Вот мне научных знаний порой не хватает, чтобы все это знать. Я не стесняюсь. Стараюсь, учусь, учился, читал Побиска, Большакова, но все еще не эксперт. Ну? А как простому человеку объяснить, что такое РКО? Мы должны говорить простые, понятные, ключевые слова, ключевые образцы поведения и некий такой образ. Вот космист – это вот такой классный человек. Вот он красавчик вообще во всем. Знаете, там вот статен, строен, уважение достоин, как старые подготовки. Вот когда мы такой образ выработаем, и будет, а, РКО – это вот это? Да, это уважение. Уважение – это уровень, да? Вот. И вот их ключевые слова. Хотя бы между собой, и особенно в детских проектах, в газетах. И в сотрудничестве, чтобы мы книжки друг другу читали, статьи, да? И старались брать друг у друга эти ключевые слова и переносить. И тогда постепенно мы сформируем ту самую ноосферу, когда пространство смыслов и символов будет единым. Пока этого не сделано, и мы должны со всей строгостью это понять. Мы все еще работаем просто за все хорошее против всего плохого. В хорошем направлении, в правильном направлении. Но пока еще этой большевистской организации между нами, такого сплочения, ядра, кулака, пока еще нет. Надеюсь, что сегодня, после вот хотя бы внедрения свода доблести, требования к членам первого отряда, куда мы еще и примем несколько человек сегодня, правильно, да? Вот, это организационное начало появится. И смысл моего доклада и просьба, призыв в том, чтобы каждый, кто приходит нам в гости и хочет себя с нами ассоциировать, понимал, что это некое бремя. Как мы говорим, что у нас приглашают, чтобы отдавать, понимаете? И я еще помню первые годы, когда, знаете, был дежурный вопрос, а что мне даст вступление в РКО? Мы над ним еще все смеялись, здорово, да? Вот, ничего не даст, говорю, да? Только ты что-то дашь, называется, да? Да это и вступаешь. И сейчас, да, многим смешно, потому что они вынесли это бремя на себе. Но надо продолжать, ребят. То есть просто всем хорошим против всего плохого мы не победим. Вот острием, фокусом, точным пониманием, что можно достичь. И закладками этих вот слов и смыслов в детей в первую очередь, понимаете? Мы что, мы с детьми в первую очередь работаем. Вот выйти просто на улицу сейчас, да, мы же не такие революционеры, которые собираются кого-то там убить, застрелить, да? Ну, только в крайнем случае. Значит, если там, это фишка. Значит, мы воспитываем. И это почти все проекты, о которых мы говорим, ориентированы. Дети, молодежь, студенты. Вот им нужно дать инструментарий, простые, такие понятные символы, чтобы они прям, о, узнаю, понимаю, да, это наши слова, да. Да, и космизм, и косматика, да, вот, и образ сейчас, и империум тоже. Все это должно быть, потому что это интересно, стильно, модно, молодежно. И когда в каждом проекте это будет звучать, тогда мы действительно обретем вот это организационное единство. Благодарю вас за внимание, товарищи. Ну, ты, Степан Ильич, на себя наговариваешь, тебя нельзя не любить. Просто любовь, да, по-всякому может выражаться. И благодарю тебя за это, и благодарю за то, что стоишь в авангарде, и мне приходится сдерживать тебя, потому что время не догоняет до того, вон даже цветок упал от напряжения, настолько ты, да, перегрел атмосферу. Все правильно то, что ты сказал, и по поводу свода доблести мы обязательно его сегодня сформулируем, примем для первого отряда и появление первого отряда, потому что действительно русское космическое общество разное, и у нас есть разные статусы, и есть свои, есть участники, есть действительные члены. И есть первый отряд, это те, кто отдает все, и у кого все подчинено целям, во имя которых поднято вот это знамя, и во имя которых отдано уже много жизней, буквально физически же эти жизни отдано. Будем стремиться формировать, ковать вот эту вот ответственность, эту дисциплину внутреннюю и действительно становиться по сути ноосферными большевиками, да, а не только по названию. Губенко Мария Владимировна, руководитель экологического совета РКО, просим тебя, уложила? Спит дитя или кто-то нянчит его? Просим рассказать о твоем направлении, о твоем проекте. Буквально два слова про Марию Владимировну. Это самый, пожалуй, вот Екатерина Федоровна Шамаева на своих плечах тянет научно-образовательный совет, но она тянет на себе большую научную, допустим, составляющую, большую экспертную работу. И, конечно, ей очень тяжело взаимодействовать с другими специалистами, садеями, которые в своих направлениях, проектах работают. Мария Владимировна, соединяя в себе все эти качества, о которых я только что проговорил, говоря про Екатерину Федоровну Шамаеву, при этом сумела стать еще и мощным организатором. Она в рамках своего экологического совета провела гигантскую работу, сплотила через общее дело, через свой проект, о котором сейчас расскажет, всех. И плюс к этому, вы знаете, до определенного момента считалось у нас, что система воспитания киноуроки в школах России и мира – это такая интегративная, зонтично покрывающая все остальные проекты, она пронизывает как бы вот всю нашу работу, потому что это буквально технология созидания будущего через воспитание, образование и так далее. И все наши проекты, вот, которые мы проводим, там и космодесант, и много-много чего еще, и мир героев, они связаны с этим, потому что мы целенаправленно, системно и последовательно формируем человека и ставим искусственную службу воспитания. Но оказалось, что есть еще более зонтичная структура, которая в себя вбирает, киноуроки, да, или проект о будущем. Это «Матрица гармонии», вот об этом сейчас будет рассказано, и проект «Звездолет», потому что «Матрица гармонии» позволяет сформировать мировоззрение. Потому что если мы формируем человека, даже творца, создателя с библиотекой высоких благородных качеств нравственных ценностей, без целостного мировоззрения, без понимания его места и роли в природе, функции его в природе, взаимоотношениях с собой, с другим человеком, с обществом и с природой в целом, мы не сможем сформировать ту самую новую глобальную идентичность, которую мы все чаем, землянин, с космопланетарным мировоззрением. Вот Мария Владимировна, я так долго вступление делаю, ей это удалось сделать на практике, и Александр Алексеевич, я успокою, потому что уверен, что уже не только в следующем году, но уже через 2-3 месяца у нас будет больше 500 человек в рамках этой платформы, и она сейчас расскажет, почему это будет. Да, очень приятно. Спасибо за такие слова. Неожиданно. Так, я постараюсь, наверное, думала делать там длинную презентацию. В итоге оставила один лист. Ближе туда к трибуне, а то на лице. Вот так, лист есть, да? Да. Вот, вот самый основной лист. Я по образованию психолог. Ну, до этого там 8 лет актер, режиссер, всякое такое, да. А последние годы я ушла на психологию, на экопсихологию. Почему, как, почему я этим занялась, да? И тема именно сознания человека, да, что это такое, и тема о том, как изменить это сознание, да, но как его менять, если мы даже не знаем, что это такое. Что такое сознание? Вот сейчас начнешь спрашивать, тут как бы все ответы будут разные. Самое короткое определение – это система взаимоотношений. Да? Давайте я вот так со стороны немножко все-таки пойду, да, со стороны сознания. Это система отношений и взаимоотношений. Все. То есть ничего конкретного. Это не какие-то знания, да, вот мы были на встрече «Опоры России», да, там была задача выработать некоторую тактику, и все закидывали друг друга конкретными предложениями, А я смотрю и понимаю, что все как бы вот как вот мыслят как потребители, да, пытаются выйти на новый уровень сознания, они уже как бы кто-то великий про него нам сказал, ну а как и что это, и что надо именно об этом говорить, никто не, даже не захотел говорить. Вот. А вот это вот, и выйдя оттуда, я поняла, что это практически система сознания. То есть это и есть сознание, структура нашего сознания. Вот, и ее надо было в первую очередь, да, то есть и смотрим, что получается. Вот сегодня сейчас было сказано слово «космоносфера». Я все время говорила, это формирование ноосферного. Нет, это формирование космоносферного сознания. Почему? Потому что здесь есть и космос, вот эта часть. Это не просто листики зеленые и природа. Это вся материя. Это вся материя, это бензин, это пластик, все, что связано с тем, что можно потрогать, эти все знания все здесь у нас идут, да? А там вот общество, все представляют сразу некоторое государство. Нет, это все, что наше общее, это все слова, там мысли, и ноосфера, она там. То есть здесь био, а там но, вот они, две основные взаимосвязи. А посередине это то, что совмещает в себе и био, и но, человек. Только человек сам собой, посыл на изменения идет изнутри, а человек и человек идет снаружи. То есть внимание внутрь или внимание наружу. Вот она система человек, природа, общество. И все, вот они, четыре взаимосвязи, а по факту три, да, то есть как бы это можно вот объединить. Если посмотрите, то это зелененько, а синенько это... Желтенько, а посередине две зелененькие. Совместились, такой вот цвет получился, да? Вот, и четыре уровня познания. То есть мы уже говорим о сознании. То есть, соответственно, это что-то совместное, какое-то общее знание. И для нас совместно общее, и мы не говорим сейчас, это безотносительно, да? Что так или иначе, для того, чтобы знание перевести осознание, да, у нас первый идет информативный уровень. То есть мы что-то читаем, узнаем, как я сейчас как доклад какой-то делаю. Практический уровень, когда мы что-то делаем, да, конкретно вот нам сказали, мы делаем, да, я что-то узнал, и я это пробую, это действие в поле узнанного. Творческий, это когда я выхожу за границы, это напряжение, это вот сложное что-то, да, это рост новых нейронных связей и осознание, да, когда я понимаю, либо это в конце, либо я здесь могу задать тему, пойти сюда, набрать информацию, потом сюда и сюда. В совокупности только происходит вот это вот исследование. Вот она, структура нашего сознания. И почему вот это выделено, да? Потому что в первую очередь, если с чем разбираться, то как раз вот что я есть такое изначально, да? Если бы мы на той встрече в первую очередь поговорили об этом, то и разговор, я думаю, был бы вот «Опора России», надо было как бы на 10 лет план... Вот все сейчас рухнет, да, и там мировое правительство решало с общественными организациями, выработали какой-то план выработать действий, да, такая игровая ситуация. Если бы мы с этого начали, мы бы пришли к какому-то конкретному моменту. А поскольку это не было проговорено, были конкретно набросанные детали. Так вот, на данный момент сейчас, этот год я занималась тем, что пробовала эта система на практике. То есть она появилась и отработана была в рамках эколагеря «Утриш» 3 года, на, используя там своих ребят, мы это все дело пробовали, смотрели. Потом, когда она уже сформировалась, первая наша проба была в этом году, ботанический сад, Донецкий ботанический сад. Мы с ними организовали эко-турнир для детей, которые сидят. Но там, честно говоря, все было по-простому. Я пришла, рассказала, меня поддержали. Да, говорю, что в результате? Говорю, да счастье в результате. Человек начинает чувствовать себя, чувствовать, что он может делать. И по факту очень просто счастье. Да? То есть можно долго раскрывать, что это значит. Говорю, о, давайте, нашим детям это не хватает. Мы сели, и результат был, конечно, потрясающий. В конце они же там и род свой изучали, вот, да, где человеку общество, да, и с птицами, то есть исследования проводили, но факт был не в том, в каких-то конкретных деталях, а был факт в том, что мы прорабатывали всю, они, получается, получали надзнание всем этим, то есть работая со своим сознанием, да, в этот момент. В чем и прелесть-то этой системы? Почему я ее здесь оставила? Говорю, пусть будет там вся дорога, картинка на экране, и ничего не меняется. Вот. Это была первая проба, тогда было понятно, какие мы там ошибки допустили, да. Потом была вторая проба, эко-марафон «Соэволюция», это уже для взрослых. И вот там мы сделали самое главное. А в результате всей этой деятельности что будет в конце? Да, мы прошли вот... Мы распределяем все задания по этой матрице, да, то есть у нас получается, что 32 задания вот сейчас вот внутри матрицы, внутри звездолета распределены вот здесь вот. Как хотите, получается, что ребенок охватывает все это время, ну, пока он делает. А что в конце? Вот как у нас эко-марафон «Соэволюция» прошел. Участвовало очень мало ребят, да, людей. Это были студенты и там активисты разные. Но самое главное в конце было, мы сказали, мы должны двинуть проект «Возвращаем воду в реки». используя то, что мы научились вот здесь, вот, да, были тренинги интересные по саморазвитию и активное слушание, то есть как воспринимать, вот. И мы его двинули настолько, возвращаем воду в реки, что в результате у нас было проведено большой семинар, и присоединилось много людей к этому семинару, и вот с Валентином Владимировичем у нас уже создана на данный момент аналитическая записка, которая пошла уже наверх, и этот проект сейчас начинает набирать силу. Я дополню вот здесь, результат этот проект, какой был. Этот проект в результате этих действий стал общефедеральным проектом в рамках системы воспитания киноуроки в школах России и мира, и все дети страны будут сейчас эту федеральную социальную практику «Возвращаем воду в реки» реализовывать. Вот, вот к чему привела. Вот, да, и это была проба, понимаете, да? То есть как мы работаем со временем. Кто работает со временем, у того все. Можно так сказать так. Оно, само пространство разворачивается в эту сторону. А далее мы делаем сейчас, вот что у нас впереди. Можно следующий слайд показать? Вот. На базе этой матрицы мы собираем все задания, да, то есть мы садимся с методистами и заполняем все эти окошечки. И вот это то, что у нас предстоит. Сейчас всю весну у нас была рабочая группа по звездолету. Это было, ну, там человек 16 активных участников детей, там зарегистрировалось больше, очень много кто слетел. Ну, сколько есть, столько есть. И мы с методистами составили потрясающую, взаимоувязанную друг на заданиях, вот на базе вот этой матрицы, блок заданий, который рассчитан на 70 дней, в рамках которого дети активно их выполняют. То есть там получается, в чем интерес, что вот эта вот, так скажем, одномоментность, да, вот как передать одномоментность, да, что это все, мы же вот сейчас я нахожусь во всех взаимосвязях одновременно, и также на всех уровнях, так кто-то прорабатывает, кто-то творческие идеи, это все одновременно происходит. Вот, и вся моя задача, это оправдываешь, задача как-то передать этот момент, что ли, здесь и сейчас, да. То есть с той группой мы сделали классную совершенно программу взаимоувязанную, в которой представлены и банк семян, в которой представлены Гагаринский сад, в которой представлены, мы стараемся, доброделы, в котором представлены космистов, они у нас изучают в рамках и человека, и общества, идеи, да, вот это, где они учатся быть капитанами, да, то есть используя те знания, вести за собой ребят, да, допустим, где они делают исследования по воде, изучают воду. И самое главное в конце, это их большой проект, это совместить слово и дело. Да? То есть дело это у нас от природы в пространстве, и слово, и как это совместить в одном действии. То есть они формулируют некоторое космическое послание, базируясь на всем полученных знаниях, да? А еще как у нас есть, они же в космосе ребята все. Мы же набираем членов экипажа, они садятся в ракету и улетают. И каждое их действие – это генерация некоторого эссенции, да, некоторые, вот, мы не говорим баллов, да, ресурсов, из которых мы складываем экотопливо. И одна единица экотоплива – это 8 километров в космосе. То есть они все время в ощущении над происходящим. Они члены экспедиции в этот момент, да? Вот. И в конце у них задача сформулировать послание в народ, в окружение свое, и мало того, привлечь людей к этому посланию путем сбора макулатуры. Мы взяли простой сейчас самый вариант, путем сбора макулатуры. А как вы думаете, куда средства идут? На фильм «Русский Леонардо». И у них, получается, это запечатлено еще все в итоге на пленку. Потрясающе прошел материал. И вот еще про платформу хотела сказать. В конце, ребята, у них есть задание «Космопланетянин» со свой твой личный сайт на платформе, на нашей космоносферной платформе. Это такой, скажем, предначало личного кабинета, я все-таки как это вижу, да, в который будет, как раз ты заходишь, у тебя есть эта матрица, где ты поучаствовал, что ты поучаствовал, все проекты, да, в чем конкретно ты сейчас участвуешь, ты можешь посетить семинар, а это как раз информативный блок, туда ты добрал сюда, понятно, да, как это связывается? То есть всю космоносферную платформу можно совместить вот через эту матрицу. И все проекты. Можно ли туда вместить, допустим, путешествия по родовым там поместьям и экопоселениям? Можно, если это включено в рамку твоего развития в этот данный момент. И ты можешь привести там дело, да, доброделом проявиться в этот момент. Потому что все, и это ты понимаешь, как ты сам развиваешься в этот момент. И разговор о том, как привлечь много людей, да, это вот захватить их живой интерес. А то, что живое, и единственное, на что мы можем повлиять себе, это наше сознание. Все, больше ничего. А когда мы говорим, вот опять же я показываю этот, да, блок, Да? Человек занимается йогой и не занимается обществом, но оно есть и оно свербит. Это и есть интерес. Да? А мы как раз накидываем и даем ему в полной картине. Так вот, 5 февраля у нас запускается следующий экотурнир уже на максимальное количество людей, так скажем. Но я не очень боюсь говорить, не буду говорить, что максимально. Это все равно преднекоторое. Да. Это вот, если у нас будет около 300 активных участников, для этого должно быть зарегистрировано около 2-3 тысяч, так скажем, даже больше, да, чтобы нам гарантированно было 300, на которые мы подготовим уже некоторое задание по созданию приложения, по созданию именно этих личных кабинетов, доведение это до автоматизма, и уже вот с ребятами мы сейчас активно работаем, подание на грант, если есть кто может в этом помочь, да, то что это нужно финансирование на создание вот этой системы. И тогда мы не ограничены вообще ничем. Все, у нас снимаются границы, мы можем принимать много людей, перерабатывать. У нас формируется вот этот научно-методический капитал, вот эти инструкции, которые мы сейчас пишем, потому что с каждым турниром их становится все больше. А это уже будет там 6-й, 7-й, и дальше любая школа, любой регион может взять эту программу, включить ее у себя и воспользоваться ей, что-то дополнить. Ну, понятно, да? То есть это как фрактал в этот момент. Потому что вот следующий, допустим, слайд, да? Это вот мы работаем как раз с Екатериной Федоровной. Параллельно с эко-марафоном для детей запускается на эко-марафон на сферного наставничества. Можно сказать, космоносферного наставничества. Мне это все время ближе почему-то. Сейчас то, что совмещает. Что это? Потому что все ребята, которые у нас школьники идут, они нуждаются в наставниках. Сами они никуда не дойдут. Тех, кто будет их вести. А пока мы это делали в небольших количествах, да, то есть это они нам помогали больше технически, эти наставники, но хочется, чтобы все-таки это были наставники, которые реально знают, как поддержать, знают, как обратить к этому общему внимание, чтобы он не терялся там в деталях. Да. Вот. Это мы запускаем среди студентов в честь как раз вот посвящен столетию Бориса Кузнецова. Видите, сколько неслучайностей. Да? 90 лет у нас в этом году Гагарину, и 100 лет Бориса Кузнецова Георгиевича. Да? Смотрите, вот. Владимир Петрович Казначеев тоже 100 лет, поэтому мы с вами отдельно. Да, вот отдельно. Да, и здесь задача набрать студентов, заинтересовать. У нас есть институты, у нас как есть, я надеюсь, выходы эти, потому что если у нас участвуют около 300 участников, то есть не менее 60 активных молодых людей готовых участвовать. Как вы думаете, как будет составлена программа для них? По этой же матрице. По этой же матрице. Точно так же мы даем информативный блок весь, да, и по идеям Бориса, и по природной части, да, допустим, как это все проявляется, и как это преподносить ребятам, и что это для них конкретно лично дает. И по всем уровням, инфопрактика, творчество, и в конце, то есть некоторый результат. Общим результатом мы сегодня обсуждали, хотелось бы сделать некоторый не фестиваль, а некоторое... совместно организовать какой-то, ну, я не буду говорить праздник, да, но я бы назвала все-таки это фестивалем, да, в организации, которые поучаствовали бы, и в основном вот эти ребята, кто закончит вот этот турнир. Давайте в Этномире это сделаем. Вот, а? В Этномире можем это сделать с этим. Можем, да, то есть когда люди соберутся вот конкретно здесь, да, потому что там у нас в конце звездолета будет детско-юношеская конференция «Звездариум» называется. Ее проводят сами дети, давая, у нас же, как видите, в блоке «Человек и человек» у нас раздел аналитики, да, и они ходят на улицу и собирают опросы дети, да, и не, а когда это один делает, это одно, а когда это, извините, делает огромное количество людей, это другое, да, совершенно. Вот, у нас есть эксперимент вот в разделе «Человек и природа», исследовательский уровень – это исследование воды, как слово влияет на воду. И одно дело, когда, извините, мне трое деток там нашептывают на воду хорошие слова, плохие, там нейтральные, а другое дело, когда это большое количество людей, четко данная инструкция, четко, последовательно. То есть тут мы уже и научные делаем, можем делать открытия, правильно? И представляете, вот... Расскажите про наблюдение за солнцем, как вы уже сделали фактически там небольшое открытие. Да, у нас есть в разделе «Человек и...» Голос поплыл. «Человек и природа», вот исследование, да, и есть астролаборатория. То есть наследование за солнцем у нас сейчас на данный момент взято первое. Есть некоторые сайты, которые показывают активность Солнца. И вот ребята в течение 70 дней мониторили эти сайты, смотрели, следили за вспышками. Зная, да, ноябрь, конец ноября, у нас активен, реально мощно их было. И первые, кто это был, заметили, это были наши ребята и дали вот эти сигнальчики, что сейчас будет оно. Вот, это было, конечно, чудесно. Ну, и вот, так сказать, астрономы. Да, да, астрономы нам сказали спасибо за эту работу. Да? А далее все думают, как привлечь людей в РКО. Так вот, понимаете, в чем история-то? А у меня же есть этот, и не хватает рук в различные, как это, проекты. Так вот, у нас же там человекообщество есть. Если ты хочешь завершить всю, да, четко выписанные задачи, что вот, помогите проекту «Банк семян» собрать базу данных, помогите проекту «Гагаринский сад». Нам, вот у нас будет задание в этот раз найти все деревья, которые Гагарин посадил. Это задание будет для ребят. Да, у нас создана карта, ситуационный центр по Гагаринскому саду. Да, это тоже уже создано. Видите, я вот в двух таких чертах набрасываю, насколько оно все внутри взаимоувязано. И вот так работает наше сознание. Можно следующий включить слайд. Не видно, давай на первый тогда. Я надеялась, что будет возможность пощелкать, показать. Да, насколько у нас интересно. Слушай, ты уже перебираешь взаимовязано по времени, наше смотри. Сознание. Все, закончила. Наше сознание, да, что там, как говорят, мы не знаем наш мозг. Он нам неизвестен, он нами управляет, что-то делает, да. Но мы хотя бы можем общими чертами сказать, на чем мы все с вами схожи. Так вот эта структура у нас у всех встроена в голове, хотим мы того или нет. И от нас зависит, как мы ее настроим. И первый шаг мы ее уже увидели. Теперь важно сделать ее гармоничной, соэволюционирующей. Спасибо большое. Спасибо. Вот какие у нас члены первого отряда. Мария Владимировна пополнила ряды первого отряда у нас совсем недавно. И мы ей приросли. Так, ну я теперь передаю слово Тимошкиной Евгении, члену первого отряда. Она расскажет нам о НИРМе, научно-просветительский проект. У нее много направлений деятельности, но вот НИРМА – это такой сейчас у нас тоже ключевой, интегрирующий в себя многие другие. Да, ну Степан Андреевич тут всех ругал, даже, можно сказать, заслуженно. А я буду всех хвалить, потому что за этот год, а НИРМА существует как раз вот год, скоро мы будем справлять юбилей, РКО очень много сделала для развития этого проекта. Я очень хотела бы похвалить Марию, которая на одну из наших смен приехала вообще с малюсеньким грудным ребенком и была там в качестве инструктора. Алексей Алексеевич вообще приехал с Донбасса, чтобы пообщаться с ребятами. Это, кстати, была самая малочисленная смена, всего 15 детей, но он сказал, нет, я приеду, я пообщаюсь с ними. И потом в чате нирмовцев кипели обсуждения, они очень обрадовались, что вот такой гость к ним приехал. И действительно, те темы, которые обсуждал Алексей Алексеевич, они глубоко затронули сердца детей, хотя темы были достаточно серьезные, а дети были, как ты помнишь, там от 8 лет. Вот, Павел Романович, пожалуйста, презентацию. Ну, собственно, я сделала презентацию, но там больше аналитика самого проекта, статистика, какие-то тезисы. В целом я буду говорить от себя. Расскажи о самом проекте тоже, да. Потому что ведь что здесь очень важно, чтобы все, кто впервые о нем слышит, здесь есть у нас гости приглашенные, кто-то будет смотреть и так далее. То, что сейчас Мария Владимировна, это все не констатация факта, это приглашение к сотрудничеству. Вот о чем речь. И здесь тоже, чтобы рассказать принципы. Вот. Ну, неважно, презентация не нужна, да. Проект наш существует в рамках Великой космической одиссеи, адмирал нашей миссии Лазуткин Александр Иванович. Меня когда-то очень захватила его идея о воспитании ребят, таком целостном воспитании, о формировании у них мышления такого космоносферного. Он прописал идею о том, как сделать из обычных мальчишек и девчонок настоящих космонавтов. А кто такой космонавт? Это человек всесторонне развитый. Тот, кто и развит физически, интеллектуально, тот, кто может постоять за себя. Поэтому наш лагерь, он как раз и призван заниматься вот таким, скажем так, всесторонним развитием. У нас очень интересная легенда, которая, опять же, привязана к стратегической инициативе Русского космического общества 2045. Мы пошли, скажем так, из будущего. Дети они дети будущего с планеты Земля, которые прилетели на другую планету, неизвестную, и, видя на этой планете различные проблемы, они смотрят, как они могут эти проблемы решить. Как решить конфликты, как решить проблемы с мусором. Вся наша деятельность в лагере проектная. Да? Они занимаются изучением почвы, они занимаются изучением грибов, они занимаются электротехникой, физикой, они изучают биологию, они учатся выживать в лесу, то есть развитие целостное. И по ходу самой смены они смотрят, ага, вот здесь я мог бы помочь решить вот эту проблему. Они формируют команды, каждый ребенок становится руководителем своего направления, своего проекта, и в течение смены они стараются решить эту проблему. Но уникальность нашего лагеря, и я считаю, что в принципе все лагеря по такой схеме должны существовать, это опять же о том, как детей привлечь в РКО, да, и как вообще перейти к тому, чтобы дети начинали как можно больше делать для будущего. Да, они хотят действительно, когда им даешь возможность взять на себя ответственность, они с удовольствием ее берут. А вот наш лагерь уникален тем, что наши смены не заканчиваются, когда дети уезжают из лагеря. У нас есть телеграм-чат пока что. Конечно же, в дальнейшем хочется перейти на космоносферную систему, естественно. Об этом мы уже побеседовали с Александром Алексеевичем. Мы в этом направлении движемся постепенно. Не так все просто, конечно. Ну, приходится детей так подбадривать, но надеюсь, что сейчас какой-то руководитель направления найдется. Вот. Там, в этом телеграм-чате, дети ежедневно общаются, они выполняют задания, они общаются друг с другом, они общаются с наставниками. То есть у них каждый день их жизни привязан к какой-то цели. У них есть свой космоплан у каждого, по которому они движутся. Задача в том, чтобы через 5 лет, а эта программа рассчитана на 5 лет, дети вышли настоящими управленцами, руководителями своих направлений. Вот, сейчас у нас за этот год прошло уже 9 смен. Дальше мы планируем этот проект мультиплицировать. Конечно, нам хочется и в страны СНГ попасть. Но вот сегодня мне Мария Владимировна прекрасную новость сообщила, что они в следующем году будут делать лагерь НИРМА и лагерь космодесант уже в Санкт-Петербурге. Они уже нашли площадку. Есть интерес большой на Донбассе. Вот хотят к нам тоже на смену приехать по обмену опытом. Писали из Казахстана. То есть мы сейчас можем всему миру показать вот свои проекты, да, что Россия открыта к взаимодействию, к сотрудничеству именно через воспитание, через формирование управленцев, которые, общаясь, да, вот если дети будут общаться по таким созидательным проектам, да, с такого маленького возраста, да, я не думаю, что потом, когда они вырастут, они не смогут договориться без каких-то конфликтов о том, как им вообще управлять этой планетой, как им жить дальше. Вот. Есть также идея потом пойти и за границу с этим проектом. Мы уже разговаривали сейчас по поводу того, чтобы внедрить его в Индонезию. И также у нас по ходу самого проекта формируется, ну, скажем так, команда первых, да, вот как Степан Андреевич говорил, что действительно должны быть те, кто себя так или иначе проявил. У нас это те дети, которые взяли свой проект, довели его до конца и проявили себя определенным образом в течение самого лагеря. Они могут стать и наставниками в лагере, и плюс из них будет формироваться команда, с которой мы будем путешествовать по миру и приезжать и разворачивать какой-то проект. То есть они приехали куда-то в другую страну, развернули свой проект по терраформированию, по созданию космоносферной платформы в любой точке планеты. Вот. Какие у нас еще планы? У нас еще есть в планах, естественно, сейчас мы будем обращаться в том числе, может быть, даже и к правительству Москвы о том, чтобы создать некий детский центр, потому что родители просто шквалом идут, они говорят, что детям нечем заняться, несмотря на обилие, казалось бы, различных, скажем так, активностей по робототехнике и прочему, они приходят туда и видят, что все это замыкается только на деньгах, детьми никто не интересуется, а дети это чувствуют, да, потому что, приезжая к нам, несмотря на то, что у нас нету великолепных условий... У нас не услуга, а возможность. Да, да. Так же, как в космодесанте и так далее. Мы не представляем услуги, мы представляем возможность соприкоснуться вот с этим реальностью. И дети это чувствуют, но я могу сказать, что и состав педагогический у нас прекрасный. Например, например, электротехникой у нас занимается с детьми Виталий Николаевич Николаев, он запускал аппарат Фобоса и Вега в космос. И сейчас на эту смену, она приурочена нас к столетию Побиска Кузнецова, мы как раз будем проектировать систему жизнеобеспечения на звездолете, потому что эта смена у нас называется посадка в звездолет. И дети будут создавать сами специальную систему по выращиванию растений. Там же мы будем использовать плазменные технологии. Вот здесь сидит Артем, который тоже у нас будет педагогом. Они будут проводить исследования. Мы будем вообще объяснять детям, что такое научное исследование, как оно правильно строится. Вот, они будут как раз создавать вот этот проект и на нем же проводить вот это научное исследование. Вот, в дальнейшем планируем также с детьми взять проект «Возвращаем воду в реки». Мы хотели вот этим летом его запустить, но немножечко не получилось. Там нужны достаточно такие, ну, нужны инвестиции. Вот. Но детям на самом деле, мы сначала думали, что, может быть, им будет неинтересно, да, вот, заниматься чем-то. Сейчас дети в основном сидят в телефонах, чем-то таким заняты. Но на самом деле, приезжая к нам, они в первый день оставляют телефоны, и это просто абсолютно другие дети, которых надо занимать 24 часа в сутки. Они горят, они мечтают, они, например, сейчас они пишут гимн нашего лагеря, сами написали музыку, сами написали слова. То есть у них идет активная работа. Вот, и мы надеемся, что мы вырастим и будущих управленцев, и будущих членов РКО, активных, любящих, созидающих. Вот, двое из ребят, которые у нас возглавляют астрономическое отделение, они сейчас вступили уже в РКО как участники, и я могу сказать, что им всего по 10 лет, но они сами ведут астрономические наблюдения, они сами умеют настраивать телескоп, то есть, ну, вот, чтобы понимать, какой уровень детей приходит. В основном, конечно, у нас дети вот такие продвинутые, но есть и те, кто попроще, но они подтягиваются, видя вот, что есть такие ребята, интересующиеся, такие мощные, они за ними подтягиваются, поэтому мы надеемся, что сможем вот этими практиками делиться, в том числе вот на космоносферной платформе. У нас уже прошли, так сказать, переговоры по этой теме. Мы хотим эту методику отдать в мир, чтобы педагоги в других городах, странах могли воспользоваться. Также мы открыты и к внедрению других методик у себя в лагере. Мы с удовольствием ждем родителей, педагогов, которые хотели бы поучаствовать в нашем лагере, которые, возможно, принесут какие-то интересные новшества. Мы ко всему открыты, мы система открытая. Вот, поэтому всех ждем в НИРМе. Спасибо. Спасибо, Евгения. Спасибо большое. Да, друзья, и сейчас у нас будет уникальный наш садей. Это Маслова Наталья Владимировна. Надеюсь, что она у нас на связи. Она у нас, конечно, целый мир. Целый огромный-огромный мир. И Наталья Владимировна как руководитель секции системономии, иносферного образования. Это гигантская работа, которую ведут десятки-десятки педагогов, докторов наук, кандидатов наук в самых разных областях. Поэтому, Наталья Владимировна, рада вам, и вам слово для доклада. Спасибо, Алексей Алексеевич. Сегодня моя задача на отчетном годовом собрании рассказать о том, что сделано за этот год. Для нас это пятый год работы Русского космического общества. И мы, конечно, следуем совету основателя Бориса Евгеньевича Большакова, следуем его завету охватить ту сферу деятельности в науке, в методологии, в методике, в практике, которыми охвачены еще другими людьми, другими учеными, исследователями. Таким образом создается вот это новое направление. Перед нами структура деятельности отделения, и в своем рассказе я хочу четко отчитаться о деятельности нашего отделения. Итак, целью нашей деятельности, если говорить обобщенно, является открытие, речь идет о научных открытиях, периодических систем, законов, вот этих нематериальных объектов, исследование их возможностей, возможности работы с ними для общества и внедрение этих периодических систем в науку, образование и практику. Периодические становится предметом нашего исследования. Дело в том, что это идеальная система, безусловно, и она является лекалами, своеобразными лекалами постмоносферного перехода. В ней заложены цели и основные идеи, к чему стремиться, какие шаги совершать, какие траектории намечать и на что опираться. Причем это четкие графические модели. Безусловно, периодические системы являются научным фундаментом ноосферного образования, воспитания и развития любых групп в обществе. И, наконец, периодические системы являются инструментом и планом духовного роста человечества, прежде всего наших соотечественников, нашего Отечества. Итак, в научной деятельности за этот год мы подготовили к первому инструменту основную монографию о системономии. То есть, что такое системономия и зачем она нужна. Второе издание. Далее, мы подготовили более сложную работу, она перед вами, универсальная педагогическая методология. Это чрезвычайно трудная работа, гораздо труднее, чем работать по любой периодической системе или даже на многой системе. Действительно, это так. Почему? Потому что именно в этом труде соединяются, соприкасаются, взаимодействуют теория, методология и методика, и практика. То есть эта книга направлена в практику. Она подготовлена для того, чтобы готовить педагогов в высшей школе по постмоносферному пути развития. И это очень важно. И поэтому она называется универсальная педагогическая методология. В отделении системы исследования теории творения и генетического единства мира, безусловно, самого мощного из космических теорий, ведет Татьяна Михайловна Пименкова. Это мощная работа, аналогов этой работе нет. Друзья, наши специалисты в области системономии, это Александр Алексеевич Меркулов, работает над предотвращением законов космонов систем. Андрей Васильевич Кузнецов взялся за работу периодической системы общих законов веры. Мы проводили научные конференции, и в этом году прошла конференция 31 января об основах жизни и эволюции мира, посвященная 90-летию профессора Бориса Александровича Астафьева. Перед вами справа званий к труду, докладов и статьи, изданных нашими коллегами. Это уникальный сборник нового имени. Коллеги, система знания развивается в сторону практики. И мы должны это понять, что вот эта первичная модель, о которой я говорила, она может быть отнесена к модели метауровня. Сейчас мы приближаемся к тому, чтобы целые научные направления создавали свои практические модели деятельности, переводы, к примеру, законы психики и новое управление психологией. Презентация этого направления состоялась именно в этом году. А вот программа системономии русского языка. Это великолепное направление, уникальное. При этом здесь не только системономия, как таковая, развернутая в сторону русского языка. Нет, здесь системономия русского языка развернута в сторону корней, древности, истории, историографии нашего великого и могучего языка. Издательская деятельность, помимо сборника, который я уже показывала, посвященный исследованию мироздания на основе законов, математических формул, результировала в этом году в учебник Бондова и Сильного Человека. Это учебник автора Кузнецова Андрея Васильевича. На самом деле это священнослужитель, который является членом нашего отделения и давно, уже более 12 лет, работает с нами. Учебник доброго и сильного человека – это учебник для 1, 2, 3 и 4 классов. Здесь 90 уроков психологии, которые помогут мальчику 6-9 лет стать сильным, мужественным будущем Отечества. И человек, который работает по этому пункту, мы в этом глубоко убеждены, воспитывается на примерах отечественных героев, на примерах современных, в том числе, героев. И Юрий Алексеевич Кагай, и Сергей Кочелёв присутствуют здесь как примеры для подражания. Аналога этому учебнику психологии для мальчиков нет. Единственное, что вы помните, в прошлом году мы отчитывались, ранее, два года назад был издан аналогичный учебник психологии для девочек. Впервые мы создали линейку параллельных учебников для начальной школы по психологии. Педагогическая работа в этом году шла чрезвычайно активно. Я показываю вам прежде всего несколько человек, потому что именно люди, имена которых мы должны знать, они работают как и в Русском космическом обществе, так и добровольцы. Некоторые из них не являются членами Русского космического общества, но они сильнее, как принято говорить, нашего отделения. Например, Бринин Максим Витальевич руководит едва ли не первым советом отцов в школе города Вологда. Высший портрет Марины Креснюковой. Это мама Григория Московского, которая по собственной инициативе на основе наших материалов интерпретируя это не только упрощение септимонии, создавая совместно со мной целый курс целостное мышление респорта личности, где для родителей на понятном языке создано 17 уроков. Надо сказать, что Надежда Алексеевна Салензева с 1 сентября стала, это наш атмосферный педагог физики, стали директором лицея «Мир». Мы гордимся этими. Колоссальная работа, и не первый год, а уже пятый год, ведется в Лопатинской школе. И все вы знаете об этом. И, конечно же, Наталья Владимировна Попова. Это чрезвычайно активный лидер гагаринского движения и уникального музея в средней, скажем так, сельской школе. Подключились к этой работе, также подключились педагоги города, частной школы, в городе Калининград и некоторые другие. Мы готовим атмосферные кадры, готовим на платформе «Энгельслет». Здесь выложены несколько курсов и по основам целостного мышления, по методике, методологии преподавания, по системе языка. И, так сказать, у нас есть определенные перспективы для развития. Мы это значит, 21 докладчик отделения, уровня докторов, кандидатов наук и другие, работали под руководством Александра Алексеевича Меркулова вот в этой большой конференции, которая называлась в этом году, международная конференция по природоподобным природосообразным технологиям. Я думаю, что системно-экономические доклады должны звучать на международных конференциях, это очень полезно. Марина Владимировна Ильинична, человек, работающий в области системономии, периодической системы законов управления, принимала участие в конференции, как мы уже говорили, в управленческом университете, который был организован под руководством Екатерины Федоровны Шамайко. И в других отраслях наши специалисты в области системономии несут знания. Так, например, постдипломное наукоемное образование врачей-стоматологов проводит в Московском институте Моники Мир-Мир-Мир-Мир Наталья Геннадьевна Куликова. Это мощный методолог, мощный специалист в области философии, атмосферного образования и истории системономии. Кроме того, при ее учебе Кемерова приглашил департамент образования совсем недавно, в октябре, был введен региональный форум по дополнительному образованию, но на атмосферной платформе. Это не первый ее приезд в Кемерово с такими программами, потому что она сама кемеровчанка и уже работает недели 12 лет. Вот конференция, которая впервые, принимали участие в стратегии развития России в рамках движения «Мы вместе», это совсем недавно, декабрь. Под руководством Александра Алексеевича Меркулова мы провели там 3 научных секции и предоставили 22 системные доклада. В практические инициативы мы обязательно включаем огромный отдых, который прошел в течение всего уходящего года. Это творческий конкурс для детей и юношества, для детей от 6 лет, в честь 160-летия со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского. Вы видите, что в ряде школ по награждению, вот здесь представлены результаты, награды деток с детского сада, например, в Лобне, в Сибири, известной уже Лопатинской школы, школы ряда других школ, дети были награждены, более 50 награжденных детей приняли участие в этих процедурах по награждению. Гагаринская дружина Кузбасса в 23-м году чрезвычайно активно работала. Я подчеркиваю, что специалисты в области системологии очень хорошо понимают задачу сращивания теории, методологии, методики и практики. И вот великолепный еще один результат. 37 гагаринских отрядов на конец 23-го года. Это более 700 человек из 20 городов и поселков под руководством Натальи Геннадьевны Куликовой работают и развиваются. Мы гордимся гагаринским музеем в Гагаринской школе. Интересно то, что, по сути, краеведческая работа деток небольшого возраста, 4-го, 3-го, 5-го класса, привела к тому, что под руководством Натальи Владимировны Поповой ребята наладили связь с семьей Юрия Алексеевича Гагарина. Они встречались, ездили в Гагаринский музей в Жатске, ныне Гагарин. Они познакомились с племянницами, провели переговоры, обменялись подарками. И эта дружба продолжается в виде переписки. Совсем недавно в этой школе, вот нижний кадр, ребята провели интересную детскую совершенно ярмарку космической еды. Все это увлекает ребят, и это очень-очень важно. Но важно то, что именно в 1923 году музей гагаринский участвовал в 50 лет проводится конкурс, значит, вот музеев гагаринских, и здесь ребята получили удивительный диплом за свою работу. Это очень почетно и для Русского космического общества, и для школы, и для этих малышей, которые роскошно проводят экскурсии, роскошно читают специальные книги, включая воспоминания близких и родных Юрия Алексеевича Гагарина. Коллеги, Любовь Викторовна Мазурина более 300 детей привлекла в ряды РКО в виде дружины в детских садах и дружин в школах. Огромная, обширная работа. И вот здесь мне хотелось бы показать, как мощно сочетается высший полет ученого Любовь Викторовны Мазурина, автора периодической системы законов, общих законов планеты Земля. Вы только вдумайтесь. Это колоссальное обобщение сделано нашей соотечественницей. Это то, что никогда даже в качестве задачи не ставилось перед мировым научным сообществом. Это делает в прошлом учитель географии, отличник народного образования, а ныне член РКО, член нашей команды отделения системы. То есть автор периодической системы, она реализовала это в практику. И на уровне уникальной модели она создает космическую географию и уже переиздала ее дважды. Эти работы писались в школе, делались в школе и внедряются. Это учебно-методический комплекс по программе государственного, значительно расширенной и укомплектованной, так сказать, на сферной идеей. Это очень большая работа, она обладает многообразие, и Любовь Викторовна ведет гигантскую работу, патриотическую, воспитательную, экологическую, непосредственно в Лондоне и других городах. Друзья, я упомянула, что чрезвычайно важной задачей для нас в нашем отделении является, как это ни странно, но просвещение родителей, родительской общественности. Потому что мы работаем с ними в системе семинаров, и, как вы видите на слайде, курс «Целостное мышление» или «Сборка личности для родителей и учителей» создан в этом году, выложен по указанному адресу. Это мощная авторская работа Марины Борисовны Близняковой, которая, как родительница, вносит свой материальный вклад времени, силы души, чтобы создавать подобные в содружестве с членами нашего отделения полезные, практические, так сказать, курсы, образовательные курсы. И уже создан сайт для популяризации ноосферного образования для родителей. Я говорю о ноосферном образовании, потому что оно построено на базе системологии. И, наконец, я завершаю свое выступление радостным сообщением, что благодаря именно этой родительнице, она является членом РПО, она член нашего, так сказать, сообщества, помощников, садеев. Посмотрите, как много полезных книг по системологии, периодические системы и законах мира, и человеческого общества, и законов познания, постижения, и периодическая система законов образования. И вот этот комплекс «Космическая география», «Русский язык», «Английский язык» и вот эти два учебника психологии, они доступны на платформе магазина «Озон». И это делают люди, которые понимают практический смысл и реально осуществляют своими руками такую помощь вам, как членам Русского космического общества. Я благодарю всех, кто участвует в нашей работе и кто хотел бы присоединиться к нашей работе в области образования за такое намерение и желание. Но полагаю, что наш бесполезный труд направлен во благо нашего Отечества. Спасибо вам огромное, Наталья Владимировна. Низкий вам поклон всей вашей творческой... Вот эту книгу, да, «Учебник доброго и сильного человека». Благодарю, благодарю. Да, библиотеку. Благодарю, Наталья Владимировна, благодарю за эту книгу. И с вашего позволения, у меня есть один добрый и сильный человек с 6 лет, один из моих сыновей. Я на нем начну испытывать сейчас вот этот документ. Да, с удовольствием. Можем дать консультацию. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Действительно, вот он, бескорыстный труд. Все, что мы делаем, вот все, что вы сейчас видели, вот эта плотность, это все добрый и бескорыстный труд. Это и есть Русское космическое общество. У нас осталось два доклада. И сейчас я приглашаю Щербенко Алексея Васильевича. Это наш судей из Брянска. Это председатель Брянского отделения. Это очень сильная команда наших единомышленников, которые встали в строй, являясь изначально движением Возрождения, как бы сплотившись вот на этой вот платформе славянской идеи, такого отцовства, родения за свое отечество, за свою малую родину, Брянщину. И вот встали в строй РКО, потому что мировоззренческие наши подходы, целеполагание наше оказалось им близко, учатся действительно передовики. Вот ставлю их в пример, и вот просто рассказ о деятельности отделения пускай станет прекрасным примером того, как организована работа вот в их сообществе. И нам всем есть чему здесь учиться. Спасибо, Алексей Алексеевич. Здравствуйте, уважаемые садеи. Прежде чем приступить к короткому докладу, я хотел бы все-таки поблагодарить, слышит меня Наталья Владимировна, да? Ее, потому что именно мой путь в Русском космическом обществе начался с нее. Я приезжал к ней в гости, мы брали ее труды для изучения. Вот. И, конечно, у нее есть магический инструмент, который называется кресло Вернадского. Да? Я в нем посидел, и, видимо, мой путь с этого начался. Инфицировался. Да-да-да, в хорошем смысле. Уважаемые садеи, нашему отделению 2 года. Сейчас чувствуется некое становление. Некоторые проекты мы делаем командно, некоторые персонально. Вот. И прежде чем все-таки перейду к проектам, хотел бы все-таки сказать, что для меня большая честь стоять в общем строю вместе с вами под нашим знаменем. Вот. Ну а после таких докладов, конечно, хочется больше еще творить, созидать, не знаю, погружаться. Хорошо, что нас много, все, и хорошо, что мы есть. Вот. Хотел бы дополнить, если не против, Анна Сергеевна, про Донбасс, но первый проект хотел бы озвучить, тот проект, который мы открывали вместе с Алексеем Алексеевичем на Брянщине. Этот проект, проект связан с сохранением исторической памяти «Аллея юных героев Брянщины». Создана аллея, значит, на большом таком пространстве, не могу сказать, на футбольном поле или нет, с множеством стендов, на которых указаны герои и краткая их история. Все эти герои – несовершеннолетние дети. Вот. Создан закладной камень с табличкой. И, собственно, было торжественное открытие, на котором присутствовала и администрация, и герои России также присутствовали. Хотел бы сказать, что этот проект, конечно, очень уникальный. Уникален он чем? Была изначально задумка как раз сделать именно такой проект, и уникальность его в чем? Он находится в детском лагере. То есть благополучатели, дети, они находятся там постоянно. Их очень много. И вы знаете, вот этот факт о том, что проект реализовался так, как он был задуман, ну, говорит реакция детей. Потому что если еще есть хороший рассказчик, да, который с ними идет и проводит экскурсию, то видны эмоции этих детей. А ведь можно посмотреть, да, со стороны. Они смотрят на своих ровесников, да, они могли бы играть в футбол вместе с ними. Но в то время, в Великую Отечественную войну, они встали в один строй со своими старшими товарищами, да, и защищали нашу Родину. Поэтому это наша гордость. Вот, такой уникальный проект. Всего их было 434 человека, 22 из них награждены орденами разной там степени и медалями. Вот, если переходить к проекту на Донбасс, о Донбассе, да, то значит, в рамках проекта «Штаб вклада в победу» мы были один раз с первым отрядом с культурно-гуманитарной миссией. Вот, вторую поездку я совершал один. Ну, почему? Потому что параллельно нашему региональному отделению удалось создать еще один уникальный проект, который был направлен на помощь многодетным семьям и их детям, а именно тем детям, которые проживали на самых обстреливаемых территориях. Вот. Мы их привозили в Донецкую столовую «Солнышко», кормили, занимались с ними творчеством, рисовали, танцевали, то есть как могли, так и занимали, скажем так. Вот. В этом году региональное отделение наше стало, так сказать, соорганизатором в «Тропе мужества», вот в этой юбилейной тропе. Конечно, мы все под впечатлением от этого мероприятия. И возникло, конечно, желание все-таки сделать ее на Брянщине, если организаторы будут не против, возможно, этим летом. Да. Можем провести, конечно. Тем более у нас и партизанский край, есть места соответствующие. Надо тренироваться. Обязательно. Ну, мы посмотрели, опыт уже хотя бы такой, да, теоретически получен, поэтому есть к чему идти, понимаем, о чем речь. Вот. А, значит, под нашей юрисдикцией в региональном отделении создана организация, которая называется «Трезвая Брянщина». Вот. Она направлена на формирование трезвого, ну, естественно, здорового образа жизни. Наш председатель Бирюков Алексей Александрович, значит, ведет серию уроков для детей, и не только для детей. Вот. Там принцип этих уроков заключается в том, что нет информации именно по, как бы, вреде алкоголя именно там и табакокурения, а речь идет о том, что это вообще об самоупотреблении, да, вот, всевозможных ядов, да, человеком. То есть И вот эти уроки направлены как раз на именно вот ликвидацию, да, скажем так, вот этих вот негативных вещей. Вот. Также, значит, ровно год назад нами создан сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив «Поток». Кстати, у нас в зале присутствуют товарищи кооператоры. Вот, это направление очень важно. Оно у нас, как, значит, целью которого является продовольственная продуктовая безопасность. Вот. А в этом году мы достигли определенных уже результатов и даже представляли, значит, Брянскую область на выставке «Продэкспо». Это международная выставка в Минске. Вот. Значит, что касается, вот, Степана Андреевича, соглашусь с вами, в нашем региональном отделении создан так называемый мировоззренческий клуб, вот, руководителем которого является Александр Николаевич Мобильный, вот, на котором мы как раз-таки разбираем тот литературный минимум, и не только, да, и произведения такие, как вот, авторов известных Ефремова, да, Снегова в том числе. Они в минимуме есть? Ну, мы их разбираем. Там. То есть есть сложность. Я почему соглашаюсь, что есть сложность, а объединившись, да, как-то все-таки способствуем каким-то вот этим ускорением, да, чтобы его изучить. Вот. Ну, и как раз-таки все те материалы, да, все те труды, ну, это наши люди, это есть Русское космическое общество, это наши учителя, в конце концов, да, как кто-то сказал, не знаю кто, побеждает тот, у кого были хорошие учителя. Ну, поэтому, как бы, вот надо к этому стремиться. Вот. Также нашим отделением проведены семинары для директоров школ, гимназий, лицеев по здоровьесберегающим технологиям, вот, по методике Базарного Владимира Филипповича. Вот, проведены семинары по каллиграфии в разных тоже учреждениях дополнительного образования. Я хочу так сказать, у нас, я долго очень искал даже преподавателя для семейного центра, о котором я дальше скажу. Я его нашел, но есть проблема в этом, в щели каллиграфии. Вот, на базе, значит, учреждения дополнительного образования «Сириус» для разнопрофильных смен вот стартовал проект «Киноуроки в школах России и мира». А в департаменте образования Брянской области мы награждали, значит, 6 школ, которые участвовали в социальных практиках на основе, значит, этого проекта. И что удивительно для меня, это были областные школы, именно области. В городе, к сожалению, не было ни одной. Так, значит, следующее, о чем бы хотел сказать. Вот как раз-таки о семейном центре. В общем, нами тоже был создан как раз семейный центр, который называется «Пространство», возглавляет его Белов Борис Владимирович, вот, на базе центра туризма, который, как бы, является альтернативой, да, в среднеобразовательной школе. Там используется, ну, пока там мало детей, с 1 по 3 класс, там также используются здоровьесберегающие технологии, так называемые сталинские учебники. Вот, была попытка внедрения как раз вот трудов Натальи Владимировны. К сожалению, пока это были попытки, но надеюсь, что в итоге все... Это педагогам нужно. Ну, вот как раз в педагогии была, да, проблема. А что касается непосредственно уже нашего молодежного движения, да, нашего крыла, то оно у нас есть. Год назад мы сформировали гагаринскую дружину. Первый отряд, и Алексей Алексеевич, да, вот вы уже на вторую фазу попали в дополнение, да, в гагаринскую дружину. Вот. Сейчас, в общем, ну, принимается некая работа, я сейчас о ней тут дальше поговорю. У нас там очень сильный командир, ей 14 лет, вот, и я вижу, что она впечатлена. Мы сейчас, кстати, будем приглашать ее на собрание нашей РКО, которое проходит еженедельно. Мы практически не пропускаем ни одну неделю, мы все время собираемся, то есть у нас такое уже ядро крепкая, мощная. Вот. Ну, конечно же, планируем там разные мероприятия. Ну и о последнем, о чем хотелось бы, вот все-таки в продолжение, да, о гагаринцах наших. Со мной произошел уникальный случай. Я так вкратце, буквально вообще секунду. Случайно я познакомился с ветераном нашим областным брянским. У нас их 13, я его сейчас про себя называю 13-й ветеран. Стоял на дороге, я проезжал мимо, заезжаю во двор, смотрю, какой-то дедушка стоит палочкой, машет и что-то говорит. Ну, я остановился, подхожу, что-то, видимо, требуется. Дедушка старый, он говорит, стою, 20-я машина, не останавливается, хочу до аптеки доехать. Я говорю, так давайте я вас подвезу. Я его посадил в машину, начинаем трогаться, ехать, и он мне рассказывает о том, что он ветеран. Как раз-таки один из этих 13. Мы знакомимся с его семьей, что очень символично. Его супруга участвовала в подготовке площадки для взлета Юрия Алексеевича. Вот. И даже поем песни. Есть на видео у меня. Да, все это есть. Сейчас Новым годом, я думаю, мы гагаринскую дружину отправляем поздравлять. А вообще в планах, конечно, чтобы наша гагаринская дружина... Шефство. Да, над ним взяла шефство. И не только над ним, потому что их 13, а их нужно, да. То есть вот сейчас это в проекте. Ну и коротко о планах совсем. Вот. Конечно же, будем продолжать системно работать над текущими проектами, там, развивать, дополнять. Может быть, вливаться, вот мы уже там с Александром Алексеевичем только что были на связи, вот работаем по линии Сириуса, возможно, у нас получится проект. Вот. Ну, а в рамках проекта БРИКС также намечены планы подключиться к проекту «Культура БРИКС». У нас, кстати, в зале тоже представитель есть БРИКС, значит, вот. Ну, а также по сельскохозяйственному направлению тоже в системе БРИКС. В феврале 24-го, значит, года, да, в честь столетия со дня рождения Побиска Георгиевича Кузнецова и его юбилейной публикации, ну, в том числе вот в Брянском государственном техническом университете, в котором, в принципе, я и учился, и для меня это тоже как символичное такое, значит, мероприятие, провести Всероссийскую научную конференцию. Как раз вот ее озвучивали, проблемы устойчивого развития человечества в системе природа, общества, человек. Космос. Дополнил природу, общество, человек, космос. Космос, да. Техника, космос. Mm-hmm. Меня, да, то я уже чувствую на себе взгляд. Ну вот как раз нам надо официальное письмо, материал уже у ректора. Я думаю, все будет нормально. Ну, нужно официальное письмо, единственное. Ну, это формальность, я думаю, не проблема. Вот. Также хотел отметить, что на этой конференции выступит, мы недавно у него были вместе с Алексеем Алексеевичем, он стал почетным членом РКО. Это значит ученый, наш физик, брянский наш товарищ, земляк, очень душевный человек. К нему приезжаешь минимум 3 часа, и это только первая часть разговора. Ну, с ним можно разговаривать бесконечно. И символично в феврале ему исполняется 90 лет. Да, ну, автор целого ряда монографий. Монографии тоже. Ученый. Да. Волосатов. Волосатов Валерий Иванович. Ну, на этом доклад закончен. Спасибо за внимание. Прошу тогда все-таки пока на место свое занять, потому что сегодня еще приглашу сюда, потому что сегодня Алексей Васильевич у нас вступает в первый отряд, и это очень значимо. Здесь у нас еще присутствует Алексей Витальевич Войтенок, но я его не вызываю, я просто хочу на нем сакцентировать внимание. Вот у нас здесь сидит, просто вначале я уже говорил о ФНСе и рассказал об этом. Если кому-то линия Федерального народного совета интересна, вот Алексей Витальевич, с ним можно будет поговорить, познакомиться и так далее. А вы у нас сегодня из участников, Ольга Николаевна, переходите в члены, и поэтому, вы, когда я вас приглашу, вы как раз сможете сказать. Я чувствую, что вы думаете, что я вас забыл. Я не забыл. Нет, я даже... Хорошо, тогда, Анна Сергеевна, если, Анна Сергеевна, ты можешь, с учетом того, что малыш сегодня, как ты пишешь, неспокоен из-за ваших атмосферных... Попробуй, если будет, если не будет, если не будет, я тогда сам за тебя расскажу. Будет осознанно, если сейчас почувствует серьезный момент, хорошо, то он даст мне сказать. Давай. Так, давайте коротко, поскольку я уже это в письменном виде, значит... Прям бегом-бегом. Действительно, сегодня у нас такой тяжелый день, и что-то он капризничает, погода плохая. Так, у меня доклад по Донбассу, потому что это, наверное, одно из наших, если не самое важное направление. Алексей Алексеевич в начале нашего мероприятия уже говорил, да, что, в принципе, там у нас люди живут уже в будущем, и оттуда действительно пойдет возрождение России, возрождение у нас как народа уже идет. Поэтому здесь отдельно прям вот по всем делам, которые мы там делали. Значит, сначала мы к нашей общественной деятельности, которую мы ведем уже давно, у нас отделение в Донецкой Народной Республике создано в 2019 году, мы уже не первый год там работаем. И с началом специальной военно-политической операции прибавились еще, конечно же, и гуманитарные вопросы. Поэтому сейчас мы реализуем там нашу культурно-гуманитарную миссию. И мы помогаем, то есть помимо того, что мы работаем по линии образования, воспитания, реализуем там все наши проекты, также прибавилась гуманитарная работа, то есть помощь освобожденным территориям, переселенцам, многодетным семьям и военным. Ну, в меньшей степени военным, и за исключением батальона, который вот случился в этом году. Значит, в 2023 год у нас состоялось 10 поездок на Донбасс. В этот год побывали там, на Донбассе у нас, из представителей руководящего состава и наших соседей из других регионов. Капонов Алексей Алексеевич, Волчков Михаил Юрьевич, это член президиума первого отряда, руководитель попечительского совета. Нурлан Сергеевна, Зотов Степан Андреевич выступал сегодня, Шербенко Василий Васильевич побывал два раза съездил. Калайдов Игорь Владимирович, это председатель ростовского отделения, ну вот только-только зачем, оно в этом году только проявилось у нас, ростовское отделение, ну и как раз проявилось именно в помощи и в работе с Донбассом. Петрова Ирина Васильевна съездила туда, наш действительный член, и Волчкова Любовь Юрьевна, Шпотя Денис Александрович, там был Лещенко Алексея Валерьевна, вот это представитель нашего Санкт-Петербургского отделения, Гапонов Василий Григорьевич, наш надежный соратник, водитель у нас в другой раз заводил. Значит, с рабочими поездками мы посетили Донецкой Республики Шахтёрск, Макеевку, Донецк, Волноваху, Мариуполь, Енакиево, Ждановку. В Луганской Республике мы посетили Стаханов, Счастье, Северодонецк, собственно, сам Луганск. То есть в четырех городах мы отработали. Очень плотно мы были в крайней хайдах, потому что прям вот начинается с тебя, как где с Алексеем мы вместе ездили, и Стас наш один ездили с лекцией по астрономии с Митиной Валерьевной, прям пятидневный такой час, за пять дней, семь городов, с утра до ночи, мероприятия, встречи, то есть очень плотная вот работа сейчас, особенно с осенью началась. Ну, да нет, нет, Анна Сергеевна, давай, занимайся, я два слова скажу и благодарим тебя за... Все понимаем, да, все понимаем. Действительно, ну, повторюсь уже и на этом по Донбассу закончим, это благодатнейшая почва, куда сейчас нужно сеять семена. Люди открыты, люди ждут, люди готовы, люди с жаром встречают нас и всех тех, кто хочет отдавать, а не брать. Потому что очень много, особенно официальных организаций, всяких разных там политических и околополитических, туда ездят поселфиться, отвести какие-то сборы и так далее. Конечно, это все хорошо, сборы, там люди в нужде, но там люди в нужде в первую очередь по смыслу, по душевному теплу, по знаниям, которые им привозят и делятся с ними те, кто протягивает руку и эту руку потом не отбирает. Вот это очень важно, и поэтому всех в этой связи приглашаем. У нас системно и последовательно, каждый месяц, один, два, три раза эти поездки у нас осуществляются. У нас там непаханное совершенно поле, и работы хватит на всех, поверьте. Хорошо, значит, что хочу сказать. Я, во-первых, да, несколько слов еще хочу предоставить вот Анастасии Владимировне. Я просто знаю, что есть что сказать. Давай. У нас сейчас переходим мы к официальной части, касающейся приемов членов, первый отряд. Хочу, чтобы Анастасия Владимировна Горюнова сказала несколько слов, потому что тоже ведет большую-большую работу, в том числе международную, и как штатный шевелитель пространства. Две минуты буквально. Ладно, я не могу тебе не дать. А ты постоянно на итоговом собрании мне дается две минуты. К шевелителю пространства Русского космического общества дается две минуты. Как так? Как это вообще возможно? Три минуты. Хорошо. Значит, с чего бы начать? Я хотела бы поблагодарить Екатерину Федоровну и Головина за огромный вклад в том, что они создали концепцию устойчивого развития ноосферного развития Республики Алтай. Это огромная работа, которая за собой, по идее, должна подтянуть целую цепочку событий, которая должна раскрыть эту тему в разных регионах. Я для тех, кто не знает, прошу ознакомиться с этой концепцией. Мы сделаем, наверное, рассылку, или можно ознакомиться на сайте об этой концепции, вообще об, с этим докладом, потому что, когда они проводили такую работу, были разработаны индексы на ряд регионов, и ряд регионов вышли в лидеры. Какая следующая задача? Следующая задача, вот мы для этого даже ездили специально на БРИКС, это тоже отдельная тема, заслуживает внимания тема. Что нужно сделать, дорогие друзья? Вот каждому из нас, если есть возможность донести до региональной власти, до мэра, как они называются, до губернатора регионов информацию, что существует такая ноосферная концепция устойчивого развития, и что каждый регион может ее для себя заказать, для того, чтобы на 10, 20, 30, 50 лет вперед уже было выстроено некий план, куда двигаться дальше, показать, где какие-то дефекты в регионе. Ну, что значит, все знают, что такое устойчивое развитие. Мы здесь, в Роскосмическом обществе, не буду сейчас внимания на это уделять. Просто обращаю внимание, что, пожалуйста, поддержите нас все. Если у вас есть прямые выходы на региональную власть, прошу как бы обратить на это внимание, что этим надо поделиться и поддержать это. Если не знаете как, давайте созваниваться, и мы все вместе предложим. У нас есть конкретные предложения, мы можем написать письма на губернаторский корпус, ну и так далее. Первое. Второе. БРИКС. На БРИКС очень интересная поездка была. Мы выступали в секции устойчивого развития от БРИКС. Я выступала от индонезийской компании. Индонезия еще не представлена в БРИКС, но мы уже были там, и мы заявили очень интересную вещь, которую, на мой взгляд, следует раскрыть, фундаментально раскрыть. И здесь я очень прошу вашей помощи, специалистов в этой области. Мы заявили о том, что у нас есть некий индекс упущенной пользы от непринятия чиновником решения на месте. Когда есть задача, когда есть решение, и стоит только между ними, от задачи до решения, вот просто время, на которое чиновник не потратил свое время, вот у нас есть некоторые инструменты, как чиновника наказать. Она у нас есть, как бы, это решение у нас теоретическое, оно понятно, как его сделать физически, но нужна группа специалистов, которая ее воплотит на бумаге, поднимет на флаг, и мы спокойно с ней пойдем в региональную также власть и скажем: дорогой чиновник, вот смотри, А, Б, вот здесь утечка мощности системы. Кто виноват? Давайте вы вспомните, зачем вы избирались на эту должность, зачем за вас люди голосовали и так далее. Ну, это так образно говорю. Я прошу тоже обратить на это внимание. Если у кого-то откликается по сердцу, что это стоит делать, сейчас время пришло, давайте это делать. Все? Да. Спасибо. Так, ну что ж. И все-таки нет. И все-таки еще одно слово. А еще, подожди. Нет. Ну, еще минуту. Ну, хорошо, давай. Давай еще. Давай еще. Потом. Дорогие друзья, очень важная тема. Конопля – наш все. Все с этим согласны? Я думаю, что с этим все согласны. Техническая конопля. Хорошо, техническая конопля – наше все. А вы знаете, почему вырубаются наши прекрасные леса в Сибири? Потому что кто-то делает из этих лесов себе бумагу. Чтобы что? Чтобы были пластиковые стаканчики, чтобы были салфеточки, чтобы все экологичный весь мир вдруг стал не в пластик упаковывать, а в бумажную продукцию все выносить. Да, выносить. У нас в Азии огромное количество населения. Индия, Китай, Индонезия и все, что рядом, это огромный такой потребитель, такой достаточно серьезный. Вот весь этот потребитель почти сидит на наших лесах. На наших, ребята. А у нас это благосостояние, это наш культурный код. Все помнят об этом, не надо это объяснять, я думаю. Так вот, затея следующая. Правильно, через научно-исследовательские работы рассказать Индонезии, что существует такая культура, как техническая конопля, которой нету в списке в реестре сельскохозяйственных культур в Индонезии, как единицы реестра. Показать ее пользу и предложить Индонезии забрать рынок вот этого всего себе. Пускай они деньги зарабатывают, а мы наши леса сохраним. Срост, ну, прослеживается, раскрывать тему не буду, все умные люди с высшим образованием здесь сидят. Вот такая идея появилась, предлагаю тоже насчет нее подумать достаточно системно. Да, спасибо. И хорошо, что ты все-таки не вспомнила, и я после мероприятия тебе там на этот счет дам некоторые подачи. Да. Владимир Витальевич, давай два слова. Не хочешь? Устали? Хорошо. Тогда давайте, друзья, перейдем к официальной части. У нас все доклады закончились. Итоговое слово скажу в конце. А сейчас у нас несколько приятных и значимых моментов. У нас Артем Владимирович здесь, Шабанов, он не ушел. Вот он, вон, я смотрю, он переместился у нас. Артем Владимирович, ну, смотри, значит, ты не принес фотографию, проштрафился. Так, ладно, пишу, что-то ручки не работает. Участник Русского космического общества. Это первый шаг в членство. Я знаю, что ты горишь, что тебе это близко, что ты хочешь стать действительным членом. Вот сейчас внесешь свой вклад, у тебя интереснейшее направление. Ты два слова, кстати говоря, потом скажи обязательно о нем. А участник нашего космического общества – это человек, который делает в нем первый шаг и с которым мы знакомимся. Вот Степан Андреевич задал высокую планку, ты слышал, да, ее? Мы очень несем высокую ответственность. И перед друг другом, и перед вечностью. Но, тем не менее, по вере нашей воздастся нам. Поэтому участник – это не то, что там начало. Нет, это такая же ответственность. Просто это первый шаг. Поэтому мы рады, что ты с нами в одном строю. Прошу тебя два слова сказать о том, какое направление у тебя, вот, что ты привносишь в наше общее дело, и с чем к тебе обращаться, тем, кому это будет близко. Благодарю. Ура! Поздравляю! Очень приятно, дорогие садеи. Мое направление, которым я делюсь с нашим обществом и со всем миром, это плазменные технологии. В Советском Союзе они раскрыты как биоплазменные технологии. И существует концепция единого поля, единой теории поля, которая все это может объединить. И мы занимаемся тем, чтобы различные научные направления, практическую часть которых я проявляю как плазменные технологии, можно было объединить и сделать доступным и объединить различные направления ученые. Вот. Плазменные технологии – это то, что одухотворяет материю. Вот мы знаем, что вода, она может проявлять чувства путем того, что человек на нее повлияет. Она может менять свое состояние. Но это же может делать и любой материальный объект, любой атом, любой химический элемент. Вот плазменная физика, она объясняет, как это сделать. Как сделать живым автомобиль, как сделать живым дом, как сделать живую одежду. Вот эта вот прогрессивная часть науки, она способна внести существенные прогрессивные вообще изменения в нашу повседневную жизнь. Во всех сферах. Это в строительство, в сельское хозяйство, в здравоохранение, в энергетику, то есть во всем. Можно вопрос? Ну, такой. Я всю жизнь был убежден, что я 25 лет не болею. Ну, там, могу покашлять, но все равно поехал в поездку. Значит, что влияет ли установка самого человека на то, чтобы быть здоровым, сильным и не стареть на его состояние? Если говорить, что можно на воду повлиять, неужели нельзя повлиять собственный организм, правильно? Ну, конечно. Так все и происходит. Ну, так, биоплазменные ученые подтверждаете мои слова? 100%. Просто технологии на уровне вот решений технологических, они усиливают эти намерения, усиливают это целеполагание на техническими средствами, скажем так. Ну вот как предметно, чтобы вот, можно было, да, как-то запомнить, вот на мне сейчас одет костюм, он у меня под одеждой, он основан на термобелье, и в нем встроены специальные плазменные модули. Они создают поле, которое генерирует потенциал в моей среде, и оно мне дает преимущество. Например, отсутствие усталости. Это делают химические элементы. Углерод, магний, цинк, ну и другие. Водород, мы из них состоим. Просто плазма, она дает нам возможность взаимодействовать с природой. Это именно вот природосообразная технология. На высоком духовном уровне. И она очень понятна, она считаема. Это научно. Измеримо. Измеримо. Вот. И мой дар и содействие, да, вот всем нам, в том, чтобы внести в повседневную жизнь эту технологию. Она очень простая и понятна. Хотя можно привязать, да? Да. Спасибо. Спасибо большое. Как найти тебя? Там, еще. Значит, что мы затеяли с Артемом? Давайте. Мы затейники. Ну, это повеселее. Мы уж сидим пятый час. Давай, повеселее. Мы веселимся далеко. Что мы затеяли, значит, что мы делаем? Нам нужно в Индонезии, где про коноплю нельзя слово вообще нельзя, это смертная казнь, вообще хана, нельзя ничего говорить. Мы делаем так. Индонезийских студентов, которые учатся в России, мы привлекаем к научной работе по исследованию влияния плазмы на рост растений и семечки, которые мы проводим в Таиланде, для того, чтобы студенты прошли научную работу в другой стране и с новыми знаниями приехали в Индонезию. Вот, вот в этом и сотрудничаем. Прекрасно. Значит, и знак «Прорыв», я тебя забыл, с гордостью его неси. Благодарю. Вот, обязательно нужно изучить его символизм, он достаточно глубок, я не стану на этом останавливаться. Наши садеи это знают, а те, кто не знают, изучите, потому что в нем заложена вся суть, сущность гармонии этого мира и мировых констант. Все, спасибо. Благодарю. Так, ну что ж, Ольга Николаевна Адамович, Янковская, просим вас. Ольга Николаевна, вы у нас давно уже участник Русского космического общества, вы огромно вносите вклад в работу, ваше направление связано с, можно сказать, с прикладной этикой, да, и вы сейчас два слова об этом скажете. Космо даже этикой, и смотрите, действительно член, я все-таки, поскольку вам его вручаю, билет, я прочитаю для всех то напутствие, которое звучит на его страницах. Нам выпала честь стать звеном перехода в цепи, что из прошлого к звездам идет. Войти в ноосферу науки дорога, людей доброй воли с собой зовет. Благодарю. Поздравляю. Благодарю вас за службу. Да. И знак «Прорыв» тоже, чтобы у вас был. Благодарю вас. И вам несколько слов. Я благодарю, что предоставили слово. Благодарю за честь перейти на новый уже этап взаимодействия в Русском космическом обществе. Я хотела поддержать Степана Андреевича в его такой вопросе, что почему у нас нет молодых? Почему вот практически вы один из самых молодых? И у меня проект «Связь поколений». Мне 62 года, я занимаюсь с подростками от 10-12 лет и с людьми 50-60+. И в чем сейчас мой призыв и что я хотела бы сказать? Что основная проблема, что дети, подростки, я вам скажу страшные вещи, они не хотят жить. Унеси меня ветер на другую планету, только не на эту, где я все потерял. Потому что старшее поколение потеряло вот эту экспертность и потеряло доверие этих молодых ребят. Что нам, что я призываю, работаю и призываю, прежде всего, что ведь очень простой инструмент – это этикет. Правила дорожного движения никто не отменял. Мы едем вот по дороге в разных машинах, в разные у нас цели, разные у нас вообще, мы все разные, но мы выполняем правила. Если мы эти правила дорожного движения не будем выполнять, то никуда никто не доедет. Вы понимаете? Почему же тогда базу... Но почему детей учат красный, желтый, зеленый? Полосочки перейти, пересмотреть на одну сторону, посмотреть на другую. Этому учат. Почему базовые правила поведения в обществе нигде не преподаются? И главная проблема, если сейчас с детьми я могу работать, и они это принимают с удовольствием, но они не видят, что где это подтверждается в жизни. Мы не видим, что взрослые так себя ведут в жизни. Значит, Ольга Николаевна, все это неправда. Так вот, и что же делают взрослые? Не, у нас есть иллюзия, что мы все знаем. Я, например, не вожу машину и никогда не буду водить. Я уважаю людей, которые это делают. Просто восхищаюсь. Моя задача, когда я сижу рядом, хотя бы не мешать водителю, не отвлекать и ехать, выполнять все свои задачи. Так вот, я к чему призываю? Взрослых людей, пройти занятия, которые я запускаю бесплатно, онлайн-курс, для Русского космического общества, я академик Международной академии менеджмента, чтобы хотя бы мы не, когда мы будем объединяться в проекты, понимаете, в чем дело? Мы не наступали на чужой проект, понимаете? Не переходили, вы получаете, что происходит? Я еду на танке спасать чего-то, но я проезжаю по огородам и обрекаю на голод несколько там населенных пунктов. Понимаете, вот незнание этих базовых правил и нежелание им учиться, нежелание им учиться, вот в чем, к чему я призываю Русское космическое общество, и после Нового года я запускаю этот курс, и прошу вас уделять вот ему, там они будут занятия по 20 минут, но чтобы хотя бы мы тогда сможем уже объединяться, делать, у нас многие проекты срастутся, и мы в наши ряды вольются, мы станем примером для молодежи. Вот первый отряд. Да, вот, благодарю вас. Спасибо большое. Сами, действительно, нам нужно синхронизироваться. Это, вы знак возьмите, Ольга Николаевна. Потому что для того, чтобы стать полным множеством, да, не пустым, конечно, нам нужно на качественном уровне подтянуться. Итак, Ирина Васильевна, ты здесь? Не вижу тебя, вижу. Ирина Васильевна Петрова, прошу тебя. Ирина Васильевна Петрова, наша содея, которая была участником, хотя большую проводит работу, и уже много лет с Русским космическим обществом, и до Русского космического общества мы были уже знакомы, поэтому, Ирина Васильевна, мы рады, что сегодня ты становишься членом. Прошу тебя сказать два слова, а лучше больше, чем два, и стихами. Ты это умеешь? Позволь я тебе сначала... Да. Поздравляю, что ты становишься членом, и серьезная садия. Знак я тебе не вручаю, он у тебя уже есть. Есть. Да, и прошу тебя. Да. Ну, Алексей Алексеевич, тогда ваша любимая. Да. Я еще одна хулиганка, мне часто говорят без самодеятельности, но не могу без самодеятельности. Значит, маленький спойлер. После того, как заключительную речь скажет Алексей Алексеевич, мы в Русском космическом обществе давно понимаем, что нам пора спиваться. Мы будем петь, мы подготовили вам лист. Часть песен, тексты которых вы можете не знать, я раздам. Можно и в интернете их найти. В общем, будем петь. Начнем с песни «Надежда», «Мой компас земной». Хотя бы одну песню. Ну, хорошо. Ладно. «Земля» про питомца. Давай «Земля» про питомца. Ну, уже там подготовлено. Значит, стихотворение. Количество любви день ото дня все множится во мне великой силой. Людей чудесных щедро дарит мне земля, чем это счастье я не знаю заслужила. Конечно, дело вовсе не во мне, а в них, живых, горячих и свободных. В них, чьи дела на матушке земле дородность жизни наполняют плодотворно. Души, талантов, мудрости, несчесть. В них соль земли и бездна мироздания. В них от Творца такие свойства есть. Они сильнее любого заклинания. Благодарю судьбе, скажу за них. Таких родных, любимых, благородных. И если кто-то спросит, будешь чьих? Отвечу просто, я из жизни родных. Ну ладно, так... Так хулиганить мы разрешаем. Так, я хочу пригласить все-таки Артема Аршаковича. Прошу вас, да. Артем Аршакович, я с вами вообще еще не встречался, к своему стыду. Наши содеи с вами активно работают. Анна Сергеевна мне про вас все уши прожужжала. Я очень рад, да, вас видеть в наших рядах. Вот, вы у нас почетный член. Вы у нас почетный член, потому что... Нет, вы не поэтому, нет, мы к вас уважаем, и вот содеи о вас мало знают, может быть, вы два слова буквально о себе расскажете, хотя о вас два слова трудно рассказать, потому что вы такой легендарный человек, но в любом случае, сначала держите, скажите, чтобы все вы знали, по какому поводу к вам прибегать. Ну, большой архив собран, так я работал в разных организациях, совершенно в разных, и под землей, и на воздушных шарах летали, и молнии снимали в метеорологии, и вот Джуны работал 30 лет, все полные документы, все хранится, и разные экстрасенсы, и в ту область тоже. Но по серьезной науке я занимался в почтовых ящиках, делали высокоскоростные осциллографы с наносекундной разверткой, но после того, как там половина лаборатории ушло от белокровия, значит, я ушел в фотографии и видео и занимался в разных организациях. И у Цицина в ботаническом саду, и в зоопарке, и в планетарии, и в театре сатиры, и в журналах очень много. Ну, конечно, привлекали самые необычные какие-то явления, собираю из архивов из разных и, конечно, очень интересуюсь приборными вещами. Я работаю сейчас в реставрации, реставрируем разные интересные объекты. Вот сейчас нам достался объект на самотеке, и там стояла печка Врубеля. Вот сейчас пытаемся, значит, сделать копию. В Звенигороде нашли мастера, который идеально делает. Прямо прикладываешь один к одному. Прямо такой нашелся. Ну и другие работы там есть всякие. Ну, книжки выпускал, и по Гагарину сделал книгу 50-летию запуска. Там, ну, мало, 350 экземпляров, они все ушли туда, на Байконур. Такая в бархатном переплете. Такая синенькая. 350 экземпляров вот к вам туда, на Байконур, ушла. А, вы не из Байконура, это я спутал, да. Ушел человек, который был. Ну вот, работы очень много. Я так тружу. Специалисты, людей интересных. Кто-то машину времени строит, кто чего. То есть самые разнообразные направления. Это наш профиль. Ну, я как накопитель, а потом, да. Кого что интересует, я просто отдаю. И все. Хорошо. Спасибо вам за ваш труд, за ваше служение. Рады, что вы с нами. Валерий Александрович Задерей. Наш соратник, полковник трехбуквенной организации, воин, человек, который стоит много десятилетий уже на посту, на боевом посту, под присягой своему отечеству, специалист в области гибридной войны и прочее, прочее, прочее. Валерий Александрович, я искренне рад, что наконец-то ты уже с нами встал в одном ряду, хотя мы давно стояли, но вот равнение на знамя, на наше общее знамя принял, поэтому у тебя, вот, кстати, Задей, вот взяли мы, значит, ответственность на себя, посоветовались, потому что Валерий Александрович в силу многих заслуг, и берем на себя эту ответственность, сразу же не участником, а членом РКО становится. Отработаю. Мы знаем, мы не сомневаемся, даже поэтому, да, поэтому ты член, рады, целый ряд направлений, начиная там от газеты, видели твои лекции, уже есть предложение сделать прям цикл лекций и просветительских семинаров по управлению будущим для молодежи, да, вот то, что ты делал, ну и так далее, и так далее. Сам о себе расскажешь. Да, что ты... Спасибо. Знаю. Ну, я позволю себе вдариться в воспоминания, связанные с Русским космическим обществом. Я 7-летним ребенком прекрасно помню ту эйфорию, которая царила в нашем обществе, когда, сказать, Юрий Гагарин полетел в космос. Это вообще что-то невероятное было. Хоть 7 лет, может быть, мы не понимали, что происходит, но это вот было какое-то вот такое. А когда показывали по телевизору, вот как он шел по красной дорожке там, на доклад, вся семья там, все соседи, вот этот телевизор КВН-49, вот такая линза, и мы все вот там были. Но это так общее. А значит, летом 1961 года, значит, меня с братом направили в пионерский лагерь «Энергетик». Это Домодедовский район, на реке Пахра, и мы там отдыхали. И вдруг там говорят, к нам в пионерский лагерь приедет Юрий Гагарин. Ну, это весь пионерский лагерь был космодром. Мы там что-то клеили, шили. И я вот видел Юрия Гагарина как вас. Вот он стоял на трибуне, а я вот в этом шеренге в отрядах стоял. Вот это вот, так сказать, незабываемое впечатление. Второй момент уже много лет спустя. Значит, я уже был студентом Московского инженерно-физического института. У нас был круг знакомых, мы там отдыхали, ходили по Крыму. Вот, и как бы так вот общались, потом уже институт закончили, один из них, значит, когда женился, а я у него оказался тамадой на свадьбе, поскольку я уже опытный был, я знал, где кому слово дать, когда там брают кричать, так сказать, сладко, горько, вот, еще несколько лет прошло, и этот мой друг студенческий полетел в космос, один раз полетел, второй раз полетел, третий раз полетел, Сергей Васильевич Андреев, этот... Авдеев, Сергей Васильевич Андреев, одно время был в книге Гиннесса, дольше всех был на орбите. Ну, я не буду рассказывать, как мы с ним пересекались по жизни. Последний раз 2 недели назад. Мы с внуком пошли в музей, не музей, а Дом музыки на концерт русских гармошек. В перерыве, смотрю, он бороздит. Думаю, ну где еще можно встретить 3 же космонавта, Героя России Сергея Авдеева. Ну и завершаю я обычно свои публичные... такие выступления четверостишием нашего сибирского поэта. Мы верим, свет разум разбудит. исчезнут бесследно чудовища тьмы. И знаем при этом, что чуда не будет. А то состоится, что сделаем мы. Спасибо. Благодарим. И вот этот пламенный оратор, но очень скромный человек, умолчал о своем пути, а я очень хотел бы, чтобы он это рассказал, но мы познакомимся с ним потом, потому что человек, который стоит у истоков трезвеннического движения, в свое время с Федором Угловым они работали и активно продвигали Жданова, с Петровым, небезызвестным всем в концептуальной среде, генералом, большую работу он проводил, когда создавалась партия и так далее, и так далее. То есть человек, который 17 лет издавал газету «Власть», «Знание власть», концептуальная газета, в которой был аккумулирован весь такой интеллектуальный потенциал эпохи целой в свое время. Поэтому Валерий Александрович – это действительно старый, мудрый, проверенный в боях воин. И слава Богу, что он теперь с нами. Вы увидели штрихами на полях буквально то, что мы с вами каждый день делаем, буквально штрихами на полях, потому что это великая-великая созидательная зодческая работа. Действительно, из искры возгорится пламя. Когда мы начинали этот поход, это было в 2017 году, когда все ветры нам дули в лицо, и это был действительно такой час быка, когда казалось, что уже все там, ну все, 17-й год. Кто имеет память, вспомните, что это было. И когда какие-то люди подняли знамя жизни и пошли в красный поход и сказали, что цель нашей организации – борьба со всеми формами возрастания энтропии во Вселенной, ну, не шизофрения ли это? Нет. Чем отличается шизофрения от нас? Тем, что шизофреник может сколько угодно аргументированно доказывать ту или иную истину. Но под этой правдой нет основания. Нет истины, нет фундамента. И тогда, конечно, такой человек превращается просто в умалишенного. К сожалению, таковыми является сейчас тотальное большинство наших с вами соотечественников, которые думают, что кто-то за них изменит этот мир, что кто-то за них изменит нашу страну, что кто-то за них примет какие-то чудесные законы, решения, какие-то программы, и все изменится в единочасье. Не изменится. Не изменится. Никогда не менялось. Всегда появлялась какая-то группа, которая брала на себя ответственность за все, и которая системно и последовательно вела эту работу. В отличие от наших предшественников, которым в 1917 году посчастливилось поднять власть, которая валялась, им пришлось очень трудный путь пройти, потому что пришлось разрушать до основания, а затем и так далее, и так далее. Мы утверждаем, что цель не оправдывает средства, цель ее рождает. Нельзя построить ноосферную эру, нельзя построить эру человечности, нельзя построить ее, беря в долг у дьявола ту меру хаоса, которую мы привносим в этот мир, разрушая, убивая и так далее. И нам посчастливилось, в отличие от наших предков, жить в то время, когда уже ничего не надо разрушать. Все уже разрушено для нас. Руины и пепел. Руины и пепел. Что в душах, что в окружении, что в экономике и так далее. И нам нужно просто всего лишь навсего созидать. Созидать себя, созидать наше общество и созидать мир вокруг. И все. Это очень просто. Потому что враг постоянно хочет, чтобы с ним боролись. Кто враг? Вот сейчас выйдет наша книга с Степаном Андреевичем. Я взял на себя смелость подписаться под целым рядом утверждений, которые кому-то покажутся очень радикальными, может быть, даже где-то. Почему? Потому что врага мы там обличаем в себе, в каждом из нас. Во всей нашей цивилизации землян, где врагами является жадность, демоны. Демоны жадности, демоны страха, демоны, которые... Ну, с которыми мы живем, и мы не обращаем на них внимания. Мы привыкли к тому, что этот мир, вот он такой. Нет, к этому нельзя привыкать. К этой грязи, к этой мерзости, к этой низости, которая нас окружает, нельзя привыкать. И поэтому вот что такое русское общество в первую очередь. И вот все, что мы сейчас слышали, так нудно и где-то академично и так далее, это про созидание, еще раз повторю, себя и мира вокруг. Потому что глаголом «жечь сердца людей» в нашем понимании сегодня, когда цивилизация слова, цивилизация глагола уходит, знаете, что такое глагол? Это действие. Так вот, сегодня можно только действием, только демонстрацией. Не обязательно быть русским космическим обществом, но делать с нами, делать, как мы, делать лучше нас может каждый. Во имя чего? И вот здесь мы предлагаем вот эти цели. Поэтому мы приглашаем знакомиться с ними, приглашаем дополнять их. Ведь проект нашей будущей державы в горизонте 45-го года, который называется «Русский Союз 2045», любой может набрать, посмотреть и представить себя в этом будущем. И соотнести свои мысли, слова и дела, свои жизни, жизни своих семей с тем, что они делают, приближают они ли это будущее или нет. Или, может быть, они думают, что, еще раз повторю, они окажутся там просто потому, что их кто-то туда притащит за уши. Нет, этого не произойдет. Если мы не будем грести в сторону своей цели, мы обязательно приплывем туда, куда наметили нам приплыть те, кто запустили глобальные проекты в духе мальтузианства, которые запустили программы расчеловечивания, которые запустили программы, которые сегодня мы знаем от Шваба, да, там, от Грефа, от Харари, от Курцвелла, от всех тех, которые говорят, да человечество закончило, все, ему на смену приходит постчеловек, ему на смену приходит киборг, ему на смену приходит нежить. Нет, друзья, сегодня удивительное время, и закончу я нашей известной формулой, которую озвучил нам Вернадский в 43-м году, и мы повторяем ее снова и снова. Мы переживаем не кризис. Вот китайцы говорят, не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Величайшее счастье, которое можно себе только представить, сбываться в эпоху перемен. Потому что когда наши вот отцы-основатели, Побийск, Кузнецов, Снегов и многие другие жили, они знали, что нужно делать, они знали, как организовать. За что Ефремова там плющили? Да потому что эра встретившихся рук есть, эра победившего коммунизма есть, все есть, а партии нет. А где партия? Партии нет. А зачем партия нужна там, как Греф сказал, как можно управлять людьми, которые понимают, у которых появилось самосознание, которые понимают, кто они, зачем, откуда и куда. Да не надо им управлять, они сами управятся как-нибудь. Все нормально. Мы самоорганизующаяся, очень мощная организованная система, которая является высшей формой организации живой материи на нашей планете. Мы и есть та самая ноосфера. И мы духовный орган природы, который создан для управления стихийными силами. Неужели мы не найдем способы самоорганизации в части управления и распределения ресурсов, которыми нас наделила космос и Вселенная, сможем? Легко, потому что нам оставили уже тот багаж знаний, который нам позволяет это сделать. А от нас нужно сегодня просто быть, а не казаться. И это чудесное время, сбываться в эпоху перемен. Это самое лучшее, что только можно себе пожелать. Вот на этой ноте закончу наше сегодняшнее собрание. И, наконец-то, мы приступим к делу. А то вот мы говорим, а сейчас мы уже сможем приступить к делу, наконец-то. И внести свой вклад в переход биосферы в ноосферу и построение той самой эры встретившихся рук, о которой лишь только могли мечтать писатели-фантасты, которые проектировали будущее. Мы же сегодня, являясь их наследниками, берем на себя смелость и ответственность, неся вот это знамя жизни, прокладывать дорогу вот в то самое ноосферно-космическое будущее.